Глава шестая. С новосельем. Семен открыл глаза и смущенно потупил взгляд. Щеки гиганта подрумянились, но, увы, терпеть больше он был не в силах. Тяжело вздохнув, шею вытянул, внимательно осмотрелся, убедился, что дверь закрыта и в комнате никого нет. Прищурился, оскалил зубы и тихо-тихо, стараясь издавать как можно меньше звуков, приподнял тазовую часть и легонько напряг живот. К сожалению, конспиративные действия потерпели полное фиаско. Семен не рассчитал силу своего пресса. Потоком воздуха, как говорят ученые, в основном состоящим из метана, будь то речь о людях или животных, сдуло нафиг простынь, служившую ему одеялом, а также расправило помятую за ночь простынь, которая играла роль, собственно, простыни. «Ой!» — сказал Семен, прикусив палец. Щеки гиганта заливались ярким румянцем. Затаив дыхание, он прислушивался к звукам на базе и искренне надеялся, что соседи все еще спят. Тихо. Ни звука не слышно. Семен с облегчением выдохнул. «Фух, пронесло!» Убедившись, что его никто не услышал, и стыдиться вроде как бы и не за что, Семен вскочил с постели. Собственно, скорее скатился. Ножки он сломал, а новую кровать ему никто выдавать не собирался. Натянул штаны, молодецки гаркнул и обратно замер, прикусив палец. На базе-то все спят, а он тут разорался, как потерпевший. Нехорошо это, плохо это. Гигант стоял и прислушивался. Вроде тихо. И вновь с улыбкой выдохнув, стал размахивать руками, приседать, в общем, зарядку делать. Он почти всегда ее делал, если был не с похмелья и просыпался один, а не с девушкой какой. Так ему когда-то очень давно завещал сам папа. Он тот день хорошо упомнил. — Семка, подь сюда, дубина! — сказал папа Семену, закусив колбаской и отдышавшись. Так папа отдыхал, когда ему становилось плохо на душе. Когда болел, вот тоже любил так поправлять здоровье. А ему вот долго запрещал спиртное. Даже пробовать запрещал. — Зарядка, Сем, держит тело в здоровье, дух в тепле. — Бля! — потрепав его по волосам, сказал тогда отец. Тряхнул головой и поправился. — В смысле, голову держи в холоде, жопу в тепле. — Да ебаный ты в рот! Налил, выпил, закусил и, воздев палец к потолку, воскликнул. — Вот! Ебать тебя в копыта! Вспомнил! Зарядка всему порядку, выебал разрядку. Что-то опять не то, — пробормотал отец и перестал трепать ему волосы. Мрачно нахмурившись, толкнул его к выходу из прокуренной комнаты, а напоследок сказал. — Делай по утрам зарядку, Сёма. Ума тебе... Бля, бог не дал ума. Ты дебил родился, а так у тебя барана тупорылого. Хоть здоровье крепкое будет. С тех пор он всегда делал зарядку. Отца Семен любил и очень уважал. Он не был сильным, не умел драться, мало знал о мире и науках, но в жизненной мудрости его отцу равных не было и не будет. А еще папа насквозь видел людей. Что бы стало с Семеном без отца? Гигант грустно вздохнул. Вспомнилось ему, как умер отец. Как проснулся однажды Семен, а отец лежит на полу, среди пустых бутылок, с широко открытыми глазами и синим лицом. «Инсульт», — врач так сказал. А лицо синее у него было уже давно. Мудрость ведь тоже не просто так дается. За все приходится платить. А всего через месяц Семен попал в милицию в наручниках. Вот что стало с ним без отца, без его мудрых наставлений и указов. Он быстро скатился на кривую дорожку. «Эх!» — шмыгнув носом, тоскливо сказал Семен. Он уже закончил зарядку, могучий торс покрылся испариной, и теперь он ждал, пока пот высохнет. Полотенца не нашел, а вчера у Оли спросить не догадался. Сейчас в таком виде идти спрашивать он стеснялся. Девушка-босса странно реагировала на вид его оголенных мышц. Возможно, у нее были те же проблемы, что у босса, и иногда ей становилось плохо. Кто их разберет? Да и не его это дело. Так что прежде всего надо одеть рубашку, потом дождаться, когда Оля проснется. Желательно бы поесть чего-нибудь в процессе ожидания. Только как бы проникнуть в комнату с едой тихонько, так, чтобы не перебудить всех? Семен с сомнением глянул вниз. Мышцы рельефно выпирали по всему торсу. Сама комната эта игрушечной кажется. С такими габаритами по маленькой базе бесшумно ходить совсем непросто. «Семен!» — открылась дверь в комнату, и на пороге нарисовался Лом собственной персоной. Не спящий и вполне бодрый, разве что глаза слегка красноватые. Не выспался. А может, быстро проснулся, да и вытер глаза ладонями. Вот они и раскраснелись. «Бля!» — тут же отступил Лом в коридор, зажимая нос рукой. «Какого хера у тебя так воняет? Сдох кто у тебя, что ли?» «Нет», — мгновенно став пунцовым, промямлил Семен. Шум шумом, а о запахе он как-то не подумал. «Просто тут...» «Да ладно, похер, в темпе за мной. С Ольгой какая-то хня творится. Аптечку свою прихвати». Семен кивнул, всего полминуты потратил на поиски аптечки и, как был полуголый, ринулся за Ломом. В дверях врезался лбом в косяк, растянулся на полу и на второй штурм двери бросился уже на четвереньках. Вскоре он оказался в комнате Оли. «Смотри!» — указал Лом на кровать, подле которой сиротливо валялось тонкое белое одеяло в синий цветочек. Семен тут же вскрикнул и весь пунцовый отвернулся. «Ты что?» Семен сдавленно захрипел, но ничего сказать не смог. Ну как он объяснит Лому, что неприлично смотреть на девушку, когда она вся абсолютно голая лежит на кровати? А еще проблемнее объяснить, что будь на этой кровати абсолютно любая девушка, он бы с радостью смотрел. Но там лежала девушка самого босса. С другой стороны, ей плохо, может, она умирает даже. И не смотреть никак нельзя, потому что если не смотреть, помочь не сможешь. А босс придет и спросит, почему ты, Сема, ей не помог, и что Сема ответит. В общем, пришлось переступить через себя и смотреть. «Это по-любому эпилепсия или еще что из той же ебени», — нервно заговорил Лом. «У тебя в аптечке есть что-то, что ей поможет?» Семен сглотнул комок. На кровати лежала такая ослепительно прекрасная фигурка, что даже волосы на его голове сейчас торчком встали. Ее трясло. Жутко, словно било током. Трясло руки, трясло ноги, и все мягкие части, что есть у девушек, тоже сильно трясло. «Какие нафиг аптечки?» Семен сейчас забыл, как она открывается и выглядит, а какие там в ней препараты и для чего все они нужны подавно. Семен уже не мог оторвать глаз от бьющейся в припадке соблазнительной фигурки. В его крупной голове образовалась совершеннейшая пустота. Лишь одна мысль билась там, словно молота на ковальню. Он смотрит на голую девушку самого босса. Это все равно, что у папы из холодильника бутылку спереть, выпить и на том попасться. Стыдно. А если папа узнает, кто бутылку спер, бить будет? Причем не так, как обычно, а больно, ногами. А босс бить не будет вовсе. Он башку прострелит, и вся недолга. И не смотреть уже никак. Она просто ослепительна. «Да ебаный пиздец!» — буркнул Лом, врывая из рук Семена аптечку. Открыл и матюгнулся. Им на базе таких препаратов даже нюхать не давали. Он и половину узнать не мог. Сунув кулак под ребра Семену, он чуть не заорал. — Сема, блядь, очнись! Если она помрет, босс нам обоим вивисекцию устроит. Ищи, блядь, препарат какой-нибудь. — Да, промотал Семен, от боли в ребрах, так и сумевший овладеть зрительным аппаратом и перевести взгляд в нужное место — на аптечку. Увидел ампулы с маленькими рисунками на них и вдруг подумал, что у него женщины не было уже пару месяцев. Не удержавшись, вновь посмотрел на Олю, но не увидел ее. Вместо этого перед глазами замерла фигура босса. В пиджаке, галстуке, в боевой стойке, лицо серьезное, глаза ледяные и одновременно от бешенства красные. Глаза разъяренного убийцы. Таким он запомнил его там, в домике на краю Чернобыля 145, в день, когда этот сморчок вырубил его всего-то парой ударов. Спину прошибло ледяным потом. Боссу не надо даже пушку, он ему башку и так открутит. Волосы аккуратно улеглись обратно, даже скорее резко прижались к черепу. Пальцы сами нащупали нужную ампулу. Ну, если бы Семена сейчас спросили, он бы не смог сказать, что в ней и от чего. Просто на автопилоте он взял наиболее подходящую. Сознание знать не знало, что в ней, но подсознательное, то самое, что запускает наши инстинкты, ничего не забывает, и к информации, запрятанной в самых неожиданных закоулках нашей памяти, доступ имеет мгновенный. И эта часть разума Семена безошибочно выбрала наиболее подходящий препарат. Расслабляющий, повышающий защитные силы организма, по сути, химический пинок под зад иммунитету, заставляющий его работать в темпе на износ, и обладающий успокоительным эффектом. Человек просто засыпал и просыпался через сутки двое. Если сердце хорошее, просыпался живой. Если нет, увы, не просыпался. Вот с этой ампулой Семен и подошел к кровати Оли. И тут же отпрыгнул. — Ты что? — спросил Лом, охраняя дверь. — Непонятно от кого, ну, как бы дверь все-таки вещь такая, ее под присмотром надо. А кто присмотрит, если Семен занят? Вот Лом и взялся выполнять самую трудную часть оказания первой медицинской помощи. А так-то он, конечно, самый первый на помощь поспешил бы. Но это треклятая дверь. Да, бывает вот так в жизни. — Ничего, — пробормотал Семен и шагнул обратно к Оле. Он тряхнул головой и снова посмотрел на ее лицо. Глаза белые-белые, зрачки только самый краешек видно, закатились под верхнее веко. Жуть! Взгляд сместился пониже. Там слабо трепыхалась пышная, почти идеальной формы грудь с ярко-красными сосками. Семен облегченно вздохнул. Лучше не смотреть на эти ужасные глаза, а то начинает, что попало, мерещиться. Но в самом деле, откуда на белке человеческого глаза могут появиться серые нити? Да еще и блестящие. Бред. Это все нервы. Лучше смотреть на грудь. Она красивее, и нервы как-то успокаивает. Вот на грудь смотреть и... — Сема, я все понимаю, но пока ты на титьке пялишься, она может кони двинуть. А если так, нам с тобой лучше сразу вешаться. — Сема, шевели, блядь, копытами! Семен тут же покраснел. Лом сия заметил и помянул половой процесс сильно неприличным словом в три этажа. После чего тем же словом охарактеризовал выброс, прошедший этой ночью. Семен покраснел еще сильнее, но головку ампули скрутил и тут замер. А куда колоть-то? Этого не знал сознание и никак вообще не помнило подсознание. Семен повернулся к Лому, совершенно растерявшись. Лом почему-то не стал на него ругаться. Он весь бледный отступил назад, запнулся о собственные ноги и, рухнув на спину, стал еще ногами от пола отталкиваться. На кровати зашуршала простынь, и Семен повернулся к умирающей. Ампула выпала из пальцев, рот открылся, глазки чуть на пол не попадали. Оля больше не тряслась, словно эпилептик. Она тихонько подтягивала ноги под себя, опираясь на кровать обеими руками. Зрачки, правда, по-прежнему на место не вернулись. Хотя, может, и вернулись. Трудно судить, когда вместо глаз два густых серебристых озерца. Словно раскаленный свинец туда залили, а он никак застывать не хочет. — Я прошу прощения, я не хотел, я... — Беги! — завыл Лом из главной комнаты, знавший о происходящем немного больше, чем Семен. Семен шагнул назад, но недостаточно быстро. Оля подтянула ноги под себя и распрямилась, словно пружина, врезав двумя пятками в грудь гиганта. Сделала она это с такой невероятной скоростью, что Семен просто не успел заметить. Что-то мелькнуло, вид этой удивительной груди и этих ужасных глаз слегка смазало, что-то громко хрустнуло, а потом его спина с глухим влажным «шмяк» врезалась в стену, причем в ту ее часть, что почти касалась потолка. Его так вплющило в штукатурку, что он даже не сразу на пол упал. Скорее, стек по стене, чем упал. Громко лязгнула дверь, и Семен, с трудом повернув голову, увидел сквозь кровавый туман в глазах закрытую дверь комнаты. Все тело болело, но он почти не реагировал, даже не стонал. Ему было очень обидно, но не за действие Лома, бросившего его наедине с Олей, точнее, с тем, во что ее превратил выброс. Ну а что еще могло сотворить с ней такое? Семену стало очень обидно за себя. Он поступил бы на месте Лома точно так же. Обрек бы себя на смерть, потому что не по силам Лому быстро вытащить такую тушу в другую комнату и закрыть дверь. Попытайся, Лом, и оба оказались бы в западне. А так... Все правильно. Так и должно быть. А все равно обидно. Он упал носом вперед и пополз к двери, не надеясь особо на спасение. Просто на автопилоте полз. Не мог он просто так ждать смерти, потому, наверное, и полз, прекрасно понимая, что все равно не успеет. А если и успеет, Лом не откроет. Будет еще и плечом подпирать, чтобы покрепче держалась дверь. Стальные пальцы, холодные, практически лед, легли на шею Семена. Хрупкая кисть сжала его загривок так, что захрустели кости. Одно движение, и эта ладонь бросила его к стене, словно тряпичную куклу. Он не пытался подняться. Не может он справиться с этим существом, если бы сразу, если бы знал, а теперь... А стену его приложило, словно рельсом, с размаху. Ноги словно чужие, позвоночник пульсирует болью, перед глазами все плывет. Девушка стояла у кровати, нагая, прекрасная, если бы не эти ужасные глаза. Они изменились еще больше. Из серебристого металла теперь тянулись серые ниточки, тоненькие, словно пух. Семен сглотнул и все-таки попытался встать. Девушка шагнула к нему. Плавно, с великолепной грацией, покачивая бедрами, она подходила все ближе. Полная грудь слегка раскачивалась при каждом шаге. Чувственный рот приоткрылся, словно в порыве страсти. Только по губам скользили те же серые нити. Ее вид не имел ничего общего с тем, что привлекает двух людей различного пола. Каждый ее шаг был шагом к смерти. И... Семен сглотнул и рывком поднялся. То, что он принял за страсть на лице, страстью и было, только не той, о какой думалось в сочетании с видом обнаженного тела такой красавицы. С тем же выражением лица он тоже бывало смотрел на тарелку пельменей. Она подошла совсем близко. Семен снова рванулся к двери, но узкая ладошка со свистом рассекла воздух и врезалась в живот. Гиганта ударила о стену и обсыпала штукатуркой. Он снова сполз на пол. А она села перед ним на корточки, и серебряные глаза, не выражавшие ничего, кроме бесконечного голода, сейчас смотрели ему в лицо. Семен в отчаянной попытке выжить решился на смелый, но бессмысленный шаг. Он протянул руку и резко сжал пальцы на тонком горле девушки-босса. Шея хрустнула. Семен с перепугу сжал еще сильнее и отпустил. Спустя мгновение его прошиб ледяной пот. Теперь точно крышка. Как только босс вернется, лично на куски порежет. Шея девушки превратилась в тонюсенькую струнку с отпечатком его ладони и двумя утолщениями, снизу у ключиц и сверху у подбородка. «Бежать!» — вспыхнуло в его сознании. «И быстро, и как можно дальше отсюда!» Он толкнул безжизненное тело, почему-то еще не упавшее навзничь. Тело почему-то не толкалось. Он толкнул снова, рука соскользнула по шелковистой коже, и пальцы Семена обхватили левую грудь девушки. Гигант мгновенно руку отдернул и с ужасом воззрелся на лицо Оли. Оно только что немножко повернулось. Он рванул в сторону, и узкая ладонь вновь сжала его горло. Беднягу ударили об стену с такой силой, что дальнейшее он видел, как сквозь алую пелену. Девушка сглотнула, и ее шею словно изнутри воздухом раздуло. Мгновение, и никаких повреждений там уже не осталось. Зато из гортани, сквозь кожу, проступил целый ковер серых нитей. И они тянулись к нему. Семен чувствовал неимоверный, просто адский голод, такой, как много лет назад, когда он был совсем маленький, а отец заболел, и 3 дня лечился исключительно препаратами Мариинского ликероводочного завода. Он тогда физически не мог приготовить для маленького Семы ничего съедобного, И 3 дня Семен страдал от голода, живя на одной корке черного хлеба. Вот и сейчас он ощутил почти такой же дикий голод. Только в этот раз голод ему не принадлежал. Есть хотели Ники, есть хотела она. Семен никогда не думал, что его смерть будет вот такой, да еще и в этом призрачном голубоватом свете. Он сверху идет, свет этот, странный такой. А может, он уже умер? В кровавой пелене, где он видел это страшное лицо, уже во многих местах покрытое серыми нитями, вдруг снова появилась такая ослепительная, такая прекрасная грудь, и горло сдавливать перестали. Семен жадно вдохнул, и кровавая пелена начала рассеиваться. Он зажмурился, а когда открыл глаза, Оля стояла в шаге от него, держа в руках светящийся синим светом шар, испускавший микроразряды, похожие на маленькие молнии. Серебряные глаза смотрели только на этот шар. Нити, проступившие через кожу лица, горло, рук, вдруг исчезли, втянувшись обратно в тело девушки. Она вновь была невероятно прекрасна, пусть и в отсветах мертвенного синего света. Семен начал тихонько уползать курсом на дверь. Что там происходило сбоку, он не видел, но очень скоро комнату разорвал хриплый и одновременно пронзительный вопль. Семен рефлекторно обернулся. Оля держала шар над головой. Все ее очаровательное тело напряглось, и она кричала все громче. Хрупкие ладони с огромной силой сжимали артефакт. В какой-то момент арт не выдержал. Его красивая искрящаяся поверхность пошла сетью трещин. Девушка продолжала кричать. Мышцы напряглись сильнее, и шар треснул. Вся комната утонула в сине-белом свете тысяч молний. Лом уже был на последней ступеньке лестницы, нагруженный всем необходимым — оружием, едой, патронами, в общем, всем, что успел прихватить, когда комплекс сотрясло диким криком непонятного характера. Рука соскользнула, и Лом тоже заорал. А как тут не заорать, когда падаешь с такой высоты? Вот и заорал. Но повезло. Старые рефлексы, еще с армейского спецназа, выручили. В полете уцепился за перекладину. Плечо хрустнуло, боль такая, что заорал пуще прежнего, но зато о пол стукнулся не сильно. Так, чисто весь организм заныл, а могло ведь быть и гораздо хуже. Поблагодарив Бога, Лом подобрал рюкзак, собрал вещи, по полу рассыпавшиеся, и было снова на лестницу полез, но тут крики стихли. Да, только что истошно завопил Семен, и все. Вместо криков яростный треск электричества. И следом полная тишина. Лом с сомнением глянул на запертую комнату. На лестницу посмотрел, снова на комнату. И, что-то буркнув под нос, сам поражаясь своему идиотизму, бросил все вещи на пол. Еще раз назвав себя самого чертовым дебилом, Лом подошел к двери. Взялся за ручку, отпустил и прижался к двери ухом. Тихо. Хотя нет, стонет вроде кто-то. Сомневавшись еще пару минут, Лом таки взялся за дверную ручку и открыл. В лицо ударил чернильно-черный дым. Лом отступил, дав этому дыму вырваться в главную комнату, и снова заглянул внутрь. Первое, что он увидел, — это горящий матрас и обуглившуюся тумбочку. Развернувшись на 180, рванул в ванную, вернулся с ведром, единственным на базе, и вылил воду на кровать. Дыму стало заметно больше, но зато больше ничего не горело. Как только воздух немного очистился, старый солдат обнаружил на полу 2 капитально прокопченных, почерневших тела. Одно, по формам и типажу, явно женское, вероятно, Олина, еще и слоем невесомого серого пепла покрыто. Второе — гигантская туша ровных черных тонов. Когда попытался расшевелить, вдруг живой, обнаружил, что такое оно только спереди. Со спины Семен остался бел и бледен, как гриб с плохим названием. Очухиваться он не желал, но сердце билось и дыхание наличествовало. Проверять Олю Лом не рискнул. Понимал, что надо, что, может быть, ей нужна помощь, но страх не позволил подойти к ней ближе, чем на метр. Впрочем, она вскоре сама пришла в себя. Оля зашевелилась, пепел, покрывавший ее с головы до ног, частично осыпался, наполнив помещение порхающими в воздухе хлопьями, и на сером лице открылись глаза. Усталые, с ярко-синими зрачками. Девушка открыла рот, поперхнулась, выплюнула серый сгусток. Устала, даже виновато глянула на парализованного ее пробуждением Лома и ворчливо так проговорила. «Ебучий, сука, выброс!» Лом выдохнул и сел на пол. Его как-то неожиданно покинули силы. Честно говоря, он искупался в ледяном поту, когда Оля пошевелилась. В первый миг убежать было хотел, да ноги со страху отказали. А теперь накатила волна такого облегчения, что даже сравнить не с чем. «Пиздец гнездышку!» — уныло добавила Оля, оглядев комнату, но не раскрашенную в черно-серые тона. Кивком, от которого серых хлопьев в воздухе прибавилось, указала на Семена. «Живой?» «Угу», — ответил Лом, сглотнув комок, подступивший к горлу. «Вроде». «Хорошо», — кивнула девушка, поднимаясь на ноги. «Заебусь я одна тут убираться». В общем, так, очень по-своему, по-сталкерски, выразила необыкновенную радость и счастье от того, что все живы. Поднявшись, она посмотрела на стену, из которой недавно лился призрачный голубоватый свет. Там теперь, кроме вмятин, имелась внушительных размеров дыра. «Повезло!» — едва слышно прошептала она. Старый солдат согласно кивнул. Ей действительно сильно повезло, что в этой стене было что-то, что помогло ей вернуть прежний облик. Однако девушка повернулась к нему и с весьма задумчивым взглядом проговорила. «Как же, Лом, вам охуенно повезло!» «Отвечаю, ребята, я не помню, чтобы там был какой-то арт. Чья-то заначка спасла ваши жопы и вышла из комнаты». Вскоре в ванной зашумела вода, а Лом так и сидел на полу рядом с Семеном и бледный весь смотрел, как в воздухе кружатся серые хлопья. В общем, то утро не задалось с самого начала. Лом весь день ходил, словно после наркоза, и упорно игнорировал тряпку с ведром, аккуратно поставленной Олей у двери ее общей с Велесом комнаты. На Семена надежды никакой, вследствие несчастного случая. «Что?» — воскликнул Лом за обеденным столом, когда Оля так охарактеризовала минувшие события. «Несчастный случай? Да это, блядь, пиздец какой-то был! Это, блядь, короче!» — рыкнула Оля в ответ. «Хоть апокалипсисом назови. Было и, блядь, прошло. Все, базар окончен. Забыли нахрен». Однако она и сама понимала, что такое ни Лом, ни Семен забыть еще долго не смогут. Сема, как только он очнулся, Оля лично рассказала, что случилось в это утро на базе, рассказала о том, как в ее жизни появилось нечто, ею называемое «серой подругой», и почему они с Ломом смогли остаться среди живых. Лом слушал, затаившись у двери, что не ускользнуло от почти звериных чувств бывалого сталкера, но виду Оля не подала, даже слегка повысила голос, чтобы и он услышал все. Вот так оба новых обитателей базы узнали некоторые не совсем приятные подробности о своих соседях. Семен, надо сказать, после разговора испытал явное облегчение, чем немало удивил Олю. Собственно, больше ее удивило объяснение, данное Семеном. «Я ведь не знал. Страшно», — говорил гигант, заботливо укрытый простынкой и державший в одной руке кружку с чаем, заваренным Олей. Второй рукой он ничего не держал, плечо выбило из сустава. Лом вправил, но боль пока не уходила, и шевелить рукой он не мог. «Теперь знаю. Теперь понятно. Понимаю, чего ждать. Что делать? Теперь все правильно. Теперь покой». «Ага», — кивнула Оля, поправила декоративный воротничок своего нового домашнего костюмчика, спасибо Лизе, и добавила. «Заебись. Главное, чтоб покой». На выходе из комнаты девушка недоуменно добавила. «И нихера я не поняла. Блядь, такой красавчик. А ебнутый ведь на весь башка. Эх, Гераклы наших лет. Не любит вас природа. Уродует почем зря». В тот момент, несмотря на полную уверенность в некоторой дебильности Семена, Оля еще больше уверилась в важности Семена для их маленькой группы. Он нормально, даже спокойно воспринял то, от чего многие знакомые ей сталкеры немедленно взялись бы за оружие, и пока не померли бы или не покончили бы с ней, не успокоились бы. А этот выслушал ее диковатую историю о трубчатом артефакте, о серебряном лике и успокоился. Бояться нечего, все так и должно быть. Раз известно, почему случилось так, значит, все хорошо. Отчего, почему, для чего, какие последствия? Вся эта дополнительная мишура Семена не волновала. Только почему, только причина события. А ведь это все, без учета того факта, что его громадным телом долбили стены комплекса, основа коих из металла, штукатурка лишь сверху. Он выжил и даже неплохо себя чувствует. Она прекрасно знала, что серая подруга одним ударом может проломить человеку черепушку. Но Семен выдержал, даже особо не пострадал. Настоящий живой танк. Сломом вопрос прочно повис. Он начал бояться ее и избегать. Плохо. Как бы ни примерился он разрядить ей в голову обойму другую. В другой ситуации Оля, не задумываясь, пристрелила бы Лома. Так, на всякий случай. Но он был не ее человеком, не ее другом. Его привел Велес, ему и решать эту проблему. В конце концов, убирать комнату пришлось ей самой. Работа эта отняла остаток дня и большую часть следующего. В процессе она не раз поглядывала на дырку в стене. Ей не давали покоя вопросы. Откуда там артефакт появился? Что это вообще было? Насколько она знала, обычно артефакты не порождают краткоживущих аномалий. Да что там обычно? Они их вообще не порождают. Откуда там такое чудо? Если напрячь память, сразу оживает еще один очень важный вопрос. Что это за артефакт? Она видела их десятки, наивно верила, что знает как минимум большую часть когда-либо встречавшихся сталкером даров зоны. Однако этот арт принадлежал к неизвестному ей виду. Явно что-то сродни артам электрической природы, но ни одним из известных ей артефактов этот не являлся. Что-то совершенно незнакомое. Есть и другой важный вопрос. Кто туда положил такой артефакт? Впрочем, тут вопрос, пожалуй, надо ставить немного иначе. Кто строил для каблуков этот бункер? Она не смогла вспомнить. А может, просто и не знала никогда. Зато вспомнила, как именно этот артефакт разродился слабой, краткоживущей, но все-таки полноценной электрой. Она подняла арт над головой и сдавила его двумя ладонями. Сияющая сфера раскрошилась в ее ладонях, и в тот же миг потоки боли и света затопили мир. Даже при невероятной физической мощи серой подруги раздавить обычный арт руками просто нереально. Да что там, промышленный пресс и тот не справится. Значит, обычным этот артефакт ни в коей мере не был. А есть ли в стенах еще такие же загадочные арты? Вторую половину следующего дня она простукивала и изучала стены взглядом. Казавшиеся подозрительными, дополнительно ощупывала. Результат равнялся нулю. Либо больше сюрпризов на базе нет, либо, не ломая штукатурку до самого металлического каркаса, их не обнаружить. «Эх, ну почему все так сложно?» — обратилась она к стене после получаса борьбы с самой собой. Снова занесла молоток для удара и снова опустила его. Погладила гладкую стену пальчиками. Носом шмыгнула и с силой бросила молоток в обгоревший остов кровати. «Сука! Не могу!» Действительно, рука не поднималась. Сделать эти стены гладкими, такими, что хоть обои клей, наверняка не так-то просто было. И как такую красоту теперь ломать? Потом-то заделать дыры можно, но это будет долго, дорого и уродливо. Прежнего глянца уже не увидишь. Найти умельца штукатура каменщика в зоне не такая уж проблема. Сталкеров много, почти все были кем-то на большой земле. Кем-то работали, на кого-то учились. Тут, если постараться, даже бывших адвокатов и ментов найти можно. Что уж говорить о каменщиках со штукатурами. Только придется хорошо заплатить и притащить сюда, на базу. А это уже опасно. Чем меньше народу знает, где расположен твой дом, тем меньше шансов, что тебе во сне башку отрежут, да хабар умыкнут. В общем, Оля махнула рукой и вернулась к уборке комнаты. Бог с ними, пусть, если есть еще такие, лежат себе наряду с плановыми артефактами, обеспечивающими тепло и электричество в комплексе. Так она и убиралась себе потихоньку, решительно не обращая внимания на соседей. Лом поначалу шугался при виде нее, но потом вроде успокоился. На второй день утром даже предложил помощь в уборке. Как-то постепенно жизнь на базе вернулась в прежнее русло. Только Велес все не возвращался. Оля регулярно выходила на поверхность на поиски артефактов то с Ломом, то с Семеном. Парни делали успехи. Семен как-то за один выход насобирал сразу два десятка разных хреновин непонятной внешности, одна из которых даже немного напоминала артефакт. Лом, руководствуясь смутным предчувствием, пять раз расстрелял подозрительные сугробы. В одном даже оказался мутант, целый снорк. Правда, дохлый. «По осени сдох», — сказала Оля, осмотрев заледенелый труп, изорванный пулями. Указала пальцем на следы отвратного вида ран. «Видишь, гнил он не шибко долго, и сожрать не успели. Перед самым снегом сдох. Поздравляю, Лом, ты только что выбросил пол обоймы тупо нахуй». В общем, успехи были. Не ахти, конечно, но таки успехи. Оля оценивала их, как на экзамене. Вот как есть прям в поле и оценивала. Но почему-то всегда матом. Очень это по мужскому самолюбию било. Особенно в свете того, что таких ляпов раньше они за собой не помнили и ни много ни мало считали, что немногим уступают сталкерам. Оба поражались сами себе. Впрочем, однажды за ужином Оля объяснила обоим, в чем их беда. «Вы же все время возле большой толпы были, да еще и на кордоне. А там крыса уже, пиздец, целый настоящий мутант. Хе-хе. А здесь глубокая зона рядом. Здесь чувствуется, какая она на самом деле. На кордоне курорт, а здесь пиздец. Даже скорее обещание, что пиздец будет, обязательно, но не сейчас». Тут аномалии, мутанты, какие и в глубокой зоне встречаются. А за спиной у вас только я, и никто вас на кордон в больничку с белыми простынями не потащит. Вот и лупит вас мандраж. Парни от такой отповеди даже есть перестали. А Оля ничего, одну ногу подтянула на стул, пяткой уперлась и супчик уплетает. Не из пакетов, а самый настоящий, лично приготовленный. Вкусный, кстати. Только Оля от чего-то редко готовила. На однажды Ломом заданный вопрос по этому поводу девушка указала рукой на комнату, назначенную кухней, и сказала: «Там кастрюли, ложки, вся херня. Надо? Пиздуй с тряпой, мне сегодня в Лом». Наверху становилось неспокойно. Стали появляться легендарные аномалии. Однажды, когда они возвращались домой с Семеном, прямо перед ними на снег вылилось ведра три сине-зеленой кислоты, буквально из воздуха. А спустя мгновение вся эта кислота поднялась зеленоватым паром и исчезла, словно и не было ее тут никогда. Семен заинтересовался, а помрачневшая Оля ответила: «Тюбик», после чего плюнула в снег и повернула в сторону, чтобы обойти аномалию. «Эта херня разъедает вообще все. Выльется, разъест даже пряжку на ремне, а потом затянет и кислоту, и тебя хуй знает куда, как пасту в тюбик. А потом так же выплюнет и снова затянет». А уже у входа в их подземную обитель глухо, весьма и весьма мрачно произнесла: «Тюбик — миф. Никто никогда эту аномалию вживую не видел. Не существует ее». Ругнулась неприлично и мрачно закончила: «До сегодняшнего дня не существовало». И таких оживших легенд с каждым днем попадалось все больше. Но были в том и свои плюсы. За две недели ни одного сталкера, ни одного бандита они не повстречали. Зона словно вымерла. Даже мутанты исчезли. Ни одного кабана, слепого пса или плоти, самых распространенных здесь мутантов в любое время года. но ходить по зоне стало невероятно трудно. Если раньше Оля без страха могла передвигаться без датчика, теперь она не выпускала его из рук, уже не особо доверяя своему чутью. Зона свихнулась окончательно. И кто знает, как себя поведет чутье. Тут лучше полагаться и на чутье, и на технику. Две козырные карты всегда лучше, чем одна. Радостные минуты тоже случались в этом непонятном безумии, поразившем зону. Им удалось найти несколько артефактов, достаточно дорогих, чтобы хватило на 3-4 месяца на еду и патроны. И даже один нашли из числа очень редких. Считалось, что в зоне их больше не рождается, а тут попался, считай, в полукилометре от дома. Впрочем, такое везение всегда редкость. Стоило найти этот артефакт, и неприятности посыпались, как из поганого мешка. В один из выходов с ломом они попали в лабиринт из аномалий самого разного характера. 2 часа выбирались, и на обратном пути лом едва не угодил в жарку. Оля едва успела толкнуть парня за мгновение до того, как он сделал роковой шаг в эту полевую фритюрницу. На другой день они обнаружили, что люк не открывается. Олиных сил не хватило, и открыть попробовал лом, только слегка приподнял крышку. Семен с задачей справился легко и с громогласным воплем полетел вниз вместе с громадной кучей снега. Весь день ушел на то, чтобы выбросить этот снег, очистить вход и убрать тряпками тот снег, что успел растаять и превратиться в небольшое озеро. Ровно через сутки после сего памятного инцидента лом поскользнулся на лестнице и, пытаясь удержаться от стремительного падения вниз на бетон, вывихнул руку. Артефакты попадаться вообще перестали, а аномалий расплодилось невероятно много. Они начали появляться даже между выбросами. В какой-то момент Оля махнула рукой и выдала приказ. «Сидим на попе ровно. В очко выходы, туда же артефакты. Жратва есть, патроны тоже. Нахер ненужный риск. Успеем еще задницу в жарке прокоптить». Что Семен, что лом вздохнули с облегчением. Их эти выходы уже так вымотали, что хоть в петлю лезь. Оля как-то не замечала, как пагубно влияет на них такой образ жизни. Для нее ничего экстраординарного не происходило. Нормальный световой день сталкера. В том-то и проблема. Они сталкерами не являлись ни по духу, ни по убеждениям. Обоим просто некуда деваться, вот и подались они в сталкеры. Будь возможность, оба предпочли бы исчезнуть на большой земле. А сталкер — человек иного типа. Он приходит в зону, чтобы остаться. Для него эта жизнь одна, другой ему не нужно. По крайней мере, так обстояли дела для Оли и большинства известных ей сталкеров. Собственно, другие долго не жили, либо таки находили способ сбежать. Потому она и не видела, не могла прочесть на усталых лицах ничего, кроме обычной усталости. Дни потянулись медленно, неторопливо, и уныние быстро покидало парней. Зато оно начало появляться на лице Оли по 2 разным причинам. Велес так и не приходил обратно. Как-то она проснулась в холодном поту и долго лежала без сна. Один вопрос бился в ее голове. Что, если он вообще не вернется? Все же, как ни посмотри, в Велесе куда больше от его кошмарных собачек, чем от прочих двуногих. Если подумать, люди ему вовсе не нужны. Он прекрасно выживает без них. Все, что тянет его к прочим людям — любопытство и редкое желание потрепать им нервы. Точнее, как он неизменно утверждает, культурно побеседовать, обсудить некоторые интересные моменты в интеллектуальной, полной высокого смысла беседе. Так примерно. А что, если эти мелочи вдруг перестанут его интересовать? Хватит ли ее красоты, хватит ли ее самой для того, чтобы удержать его рядом? Все эти вопросы не давали девушке покоя. И чем дольше отсутствовал Велес, тем сильнее становилось ее беспокойство. Время шло, Оля мрачнела все больше, а лом с Семеном обрастали жирком, становились румянее и все чаще улыбались. Как-то лом прошелся по неиспользуемым комнатам и где-то там откопал книгу «История древнего мира». Оба взялись читать и регулярно спорили по поводу содержимого. В какой-то момент Оля приняла решение. «Если через неделю он не вернется, я отправляюсь на поиски. — заявила девушка посреди ужина, как раз когда Лом пытался доказать Семену, что Вергиторикс — капитальный лох был и чудила, тогда как какой-то итальянский хмырь с именем Юлик и погонялый Август — реальный пацан. Семен не соглашался, и спор у них вышел даже любопытный. В другое время О с удовольствием приняла бы участие в разговоре об этих двух то ли сталкерах, то ли бандитах из старой команды Велеса. Но сейчас ее занимали совсем другие мысли. В них не было места абстрактным предметам бытия. Вот так она решила, и ни один из них спорить не стал. Только ночью, когда девушка уснула, они перекинулись парой слов. Краткий разговор кончился убеждением, что если Велес вернется и найдет их тут двоих без Оли, бить будет точно. Может, руками, а может, прикладом, и может, даже насмерть. Так что они еще немного подумали и тоже решение приняли, единогласное. Как только она скроется за горизонтом, рюкзаки на горб и по следам за ней. Но планы Оли не смогли воплотиться в жизнь. На 9-й день после выброса, разбудившего серую подругу, и на 3-й день после выброса, почти не затронувшего покой базы, они проснулись все разом. И, накинув, что было под рукой, да прихватив оружие, выбрались в главную комнату. Теперь странный гул стал слышен лучше. «Что это?» — спросил Лом. «Нихуя хорошего», — проговорила Оля, глядя в потолок. Почти сразу отвела взгляд. «Одевайте броню, стволы в зубы. Глянем, кто там к нам в гости приперся». Оба поспешили выполнить приказ сталкера. Их одежда и оружие лежали в тех же комнатах, так что в оружейную базу Оля зашла одна, а обратно вышла в тяжелом армейском бронежилете. «Что?» — буркнула девушка, когда Лом вышел из комнаты в той одежде, в какой нес службу на базе организации и с автоматом их же производства наперевес. «Да так?» — ответил Лом, еще раз проверяя обойму, но все-таки не выдержал и спросил. «Этот жилет весит 30 килограмм без дополнительной амуниции, ведь так?» «Так», — ответила Оля, надевая еще и шлем, круглый, как яйцо, цветом серый. Теперь ее голос звучал глухо, слегка даже хрипло. «Модификация. Броневые пластины заменены на более легкие. Для зоны он не подходит, но для обороны базы самое то». Помолчав, тихо добавила. «Эйри сделала». «Эйри?» «Она мертва», — ответила девушка, передернув затвор на вид довольно страшного дробовика. Лом больше не задавал вопросов. Первым наверх полез Семен. Всех растолкав, с решительно хмурым лицом героя, идущего на смерть, он поставил ногу на первую перекладину и... «Съебал в темпе!» — рявкнула Оля вслед герою и помогла ему отойти в сторону толчком руки. Толчок не получился, Семен даже не шелохнулся, а девушка отлетела к стене от собственного движения. «Блядь!» — сказала она, а Семен повернулся и растерянно шмыгнул носом. «У вас бошки открыты. Если там ждут нас, снимут на раз», — пояснила она и хлопнула себя по голове ладонью. «Это пробьет только пулемет и только в упор. Пока будут стрелять в меня, если будут, успейте выскочить наружу. Ну и молитесь, чтобы меня всерьез не подстрелили». «Почему?» — не понял Семен, но Оля уже ловко карабкалась наверх. Семен поспешил следом, Лом за ним. Все трое готовились к схватке, и в их головах уже мелькали картины предстоящего сражения с бойцами организации. Ну, а кому еще понадобилось бы атаковать их? Кто вообще мог знать об этой базе? Могли, конечно, какие-нибудь левые, местные архаровцы, по следам засечь, откуда они выходят в зону, да и засесть у входа. Но бандиты или те же сталкеры предпочли бы сидеть тихо, аки мышки, не привлекать внимания, пока наверх не поднимется кто-то из обитателей базы. Один аккуратный выстрел — и все. На одного противника меньше. Привлекать же внимание, заявляя о своем присутствии этим непонятным гулом, люди зоны никогда бы не поступили так. Поэтому... Когда она рывком открыла люк и, отпустив перекладину лестницы, слетела вниз, стрелять никто не начал. Зато на самой лестнице приключилась беда. Семен, помня о наставлении девушки, дистанцию не соблюдал и поднимался следом за ней, макушкой почти касаясь ее ступней. Так что, когда ему на плечи кто-то спрыгнул, он сильно удивился и двумя руками взялся за автомат. Держаться за лестницу пальцами он не умел. Вообще, когда ноги в сапогах, держаться этими пальцами вообще никто не умеет. Семен как-то о том не задумывался. Рывком направил оружие на того, кто посмел прыгнуть, непременно с дурными намерениями, ему на плечи. В общем, он вдруг увидел свет в конце тоннеля. Настежь распахнутый люк, очаровательные ножки в плотных обтягивающих штанах, и стрелять не стал. Удивился сильно. Ну а потом как-то не до того было. Ветер в ушах засвистел, плащ вокруг головы завернулся. В общем, не до того было. Оля, когда ее ноги потеряли опору и полетели к противоположной стене, едва не врезалась головой в перекладину лестницы. Кое-как увернулась, сунув голову в пространство между перекладин. Ударилась грудью о нижнюю перекладину, отчаянно вцепилась в нее руками, и инерция бросила ее ноги вниз. Чудом не сорвалась. Глянула вниз, от охватившего ее бешенства даже утратив дар речи. На полу слабо шевелилось и стонало что-то огромное, завернутое в плащ, только ноги торчат. С лестницы испуганно смотрит пожилой мужчина, держась за перекладину одной рукой, в другой у него автомат находился. Шипя нечто нечленораздельное, Оля посмотрела вверх. Из проема не летят пули, не падают гранаты, никто не заглядывает внутрь, вооруженный автоматом, только гул, разбудивший их, стих. Девушка поправила ремень дробовика, чтобы взять его одним движением рук, и, быстро перебирая руками и ногами, рванула вверх. Наружу она выскочила так стремительно, что если кто и держал вход на прицеле, попасть сразу не смог бы даже случайно. Она кувыркнулась через голову, уже с оружием в руках, взметнула клубы снежной пыли и замерла на одном колене, наставив дробовик на незваных гостей. И первую же свою мысль она озвучила тихим шепотом. «Пиздец!» И в этот момент подумала, что зря прежде не выкинула наверх с десяток гранат. И ведь самое обидное, гранаты-то были. Вообще, только сейчас она подумала о том, что ее действия, на удивление, глупы. Зачем было вообще вылезать наверх под пули? У них двери стальные, тут даже если бы открыли люк и гранаты стали кидать, максимум лестницу только поломали бы. Было очень обидно, но она подумала об этом всем только сейчас, когда уже слишком поздно. Неужели из-за своей серой подруги она утратила знаменитую сталкерскую осторожность? Зачем это геройское идиотство? Сталкер так не делает. Он ждет момента, ходит только проверенной тропой и стреляет только один раз, когда цель поймана на мушку. И теперь она одна, в открытом поле, в окружении двух, а то и трех десятков вооруженных бойцов. Впрочем, довольно быстро до сознания дошла странность увиденной картины. Стрелять не стали, оно понятно. Она выскочила, увидела, сколько их, поняла, оценила. Только псих или человек, задавшийся целью непременно убить в такой ситуации, станет стрелять. Они ждут, пока она все поймет и бросит оружие в смутной надежде на спасение. Только вот все, кто оружие держит в руках, сейчас стоят к ней спиной и смотрят в зону, охраняют периметр от мутантов. У остальных оружие висит на плечах, а то и вовсе в снег дулом воткнуто. У многих руки и лица задраны к небу. Кто-то шепчет тихонько, губы только шевелятся, а так ничего не слышно. Но самое интересное — лица и одеяние всех этих людей. Оля опустила дробовик, выпрямилась и сняла шлем, чтобы посмотреть на мир круглыми глазами. Как только она это сделала, все, кто тут стоял, рухнули на колени, а те, кто к ней лицом повернут, еще и лбами в снег бухнулись. Только двое остались стоять. Девушка, волосы которой напоминали плато застывшей лавы, и коротко остриженный мужчина с непонятной татуировкой на лице. Его она уже видела, только имя забылось. Впрочем, она всех их уже видела. «О, Сад, супруга могучего Баала!» — взвыла женщина, таки рухнув на колени и воздев руки к небесам. «Не гневись, смертная тень, ибо пришли мы с дарами и просьбой к могучему Баалу!» «Привет!» — коротко кивнув, поздоровался парень с татуировкой. Девушка нахмурилась, скосила на него взгляд и с силой толкнула кулаком в бок. Парня передернуло так, будто по нему не кулаком треснули, а оголенным проводом вольт в 500. В этот момент из люка показалась голова Лома. Парень его заметил и рукой помахал. «Братан, здорово!» «Нарк?» —

снова выпрямила спину, подняв руки туда же, к небесам. — Просьбу скажет Наир Дана, первый среди псов-воинов. — А, бля, да, просьба! — почесав голову всеми пятью пальцами, пробормотал нарк. — Привет, Оль! — М-м-м! — промычала девушка, озираясь с прежним изумлением в глазах. Вокруг расположилась компания таких людей, что ее можно было понять. Говорят, один сталкер от инфаркта умер, как-то повстречав темных вечером на улице в Припяти. Внешность у них такая, сильно оригинальная. — Умоляем тебя! — приподнявшись, завопил парень, сквозь космы которого проступали острые клыки. Невероятно, но, судя по форме, клыки-то прямиком из пасти контролера. Они не к волосам крепились. Каким-то образом парень сумел вживить их в кожу, если вообще не в сам череп. — Шшш! — мгновенно зашипела девушка и, яростно сверкнув глазами, прорычала. — Рана! Парень побледнел, испуганно пискнул и с размаху припечатался лицом к снегу. — Нарк, что за херня? — это Лом голос подал. Оружие он держал под рукой и беспокойно поглядывал на согнутые спины. Вид некоторых из этих спин заставлял волосы на голове солдата вставать дыбом. В одежде темные тоже никогда не стеснялись. Что в голову взбрело, то с ней и творили. Одну из таких спин, туго обтянутую чем-то, что когда-то, вероятно, было дубленкой, украшали пришитые к коже крупные бусы. Не, украшение такое, как-то известно, понятно, вешают их обычно, конечно, не там, но знакомо. А вот бусины из непонятно как остекленевших глаз различных животных... Лому показалось, что там и человеческие имелись, но полностью уверен в том он не был. Несколько смущали ум и уверенно расшатывали целостность психического здоровья. «А!» — сказал нарк и отмахнулся от бывшего соратника по службе в рядах организации. Глянул на Олю и, наконец, изложил историю и причины появления здесь темных. — Оль, тут ботва такая, в общем. С зоной творится какой-то пиздец. Вот. Ну и аномалию, помнишь, Плеш? Оля кивнула, нарк ногой дернул, шеей хрустнул и рукой махнул. Чего это все значило, девушка не поняла. — Ну все, нету нах. Выброс, и аномалия испарилась. Там теперь снега до хера и больше ни хера. Она же не просто аномалия. Врата. А теперь адские врата закрылись и... Адские врата закрылись. Завыли все, даже те, кому полагалось охранять периметр. Эти вообще оружие бросили. Кто-то начал рвать волосы на головах. Один с воем протянул руки к небу и стал вырывать из своих рук чешую. Хм, реально, чешуйки непонятно от кого у него торчали из кожи и таким наручем, от запястья и почти до локтя. Вот их он с воем и стал рвать из себя. На снег брызнула кровь. Завыл он сильнее... В общем, мир наполнили плач и стенание верующих. Парень с чешуей вскоре оборвал с себя все чешуйки до единой, превратив собственные руки в два окровавленных куска мяса. После чего, протяжно закричав, потерял сознание, рухнув в снег пластом. Вой и плач темных мгновенно стихли. — Нарк, так что вы приперлись? — ошалело тряхнув головой, проговорила Оля. — А? Нарк оторвал взгляд от валявшегося на красном снегу парня и недоуменно глянул на сталкера. — А чего мы приперлись? — спросил он у нее же. — Просьба! — завыла девушка, и следующие слова подхватили уже все темные. — Умоляем тебя! — Во! В натуре! — хлопнув себя кулаком по лбу, воскликнул Нарк. — Просьба! — Вратам пизда пришла? Мы теперь не знаем, чего делать. Подумали и решили вот... Он кивнул в сторону девушки. Биат предложила пойти в услужение к демонам. Глядишь, и образуется все. Тут нарк хихикнул, а Оля поджала губы и нахмурилась. Носом вот еще уныло шмыгнула. Темные пришли служить им? Счастье-то какое! Бля! Ну вот! Нарк развел руками и дернул плечом. Аж два раза дернул. Жить к себе пустите? Оля обвела местность долгим-долгим взглядом. Невероятное разнообразие спин, орнаменты из костей, остекленевших глаз, разные хреновины из спин торчат, которые у людей обычно не растут, на некоторых цепочки и даже натуральной цепи, представила, что это все будет ежедневно ее поутру встречать, считай, у самого порога. Тяжело сглотнула. Как человек и женщина, она никоим образом не желала видеть это все у себя под носом. Но как сталкер, она не могла не увидеть открывающихся перспектив. Темные не сталкеры, даже не долг, обитатели зоны их боятся не зря. «Надо поговорить. Нарк, Биат, спуститесь со мной». У лестницы обернулась и глянула на истекавшего кровью парня. «Этому придурку кто-нибудь пусть руки забинтует. Сдохнет ведь!» По рядам темных прокатилась волна вздохов и непонятных ахов. Когда она поставила ногу на перекладину лестницы, среди сих людей пронеслось единое «Милосердный Асад! Смертная тень, щадящая паству свою!» Олю аж передернула, чуть с лестницы не свалилась. Но, надо признать, «смертная тень» звучит внушительно так. Что-то все-таки в этом есть. В общем, уныние, вызванное просьбой, слегка разбавило то невероятное уважение темных, которое и породило такое их почтительное обращение. «Смертная тень». Девушка мысленно несколько раз повторила, как бы пробуя на вкус сие словосочетание. Она даже начала понимать, почему Велес к темным испытывает в основном положительные чувства, несмотря на кошмарные их повадки и внешность. Увы, двуногие налезть падки, як хохлы до салу. Спустившись, Оля обнаружила красного как рак Семена, забившегося в угол тамбура, отделявшего лестницу от главной комнаты. Он глянул на нее стыдливо и опустил взгляд в пол. «Уебок!» — похвалила она гиганта за недавнюю расторопность. «Внутрь, блядь! Живо!» Семен подскочил на ноги и, шумно пыхтя, ввалился в комнату. Там остановился у стены с автоматом наголо, намереваясь, видимо, изображать охрану. Оля хмуро указала пальцем на дверь его комнаты. Сема, уныло шмыгнув носом, сутулился и поплелся к себе, волоча автомат по полу за цевьё. Никто не заметил, но Семен, закрыв дверь за собой, бросил автомат, скинул плащ и, чуть не плача, встал в угол. Там и простоял до вечера. К вечеру, в отчаянной борьбе с чувством вины, с разгромным счетом победил желудок, и Семен выбрался поесть. Но до того времени он так и стоял носом в угол. Темные сели, положив оружие на стол. Увидев выражение лица смертной тени, поспешно переложили стволы на пол. Лому стул не достался, так что он сел на пол в уголке комнаты, положив автомат на колени. С минуту молчали, а потом Оля потребовала подробных объяснений. Нарк промолчал. Теперь говорила только глава стаи, Биат Рала, и ее рассказ был полон слез, печали и мольбы. Несмотря на костяной орнамент, украшавший дубленку Биат, и пятна застарелой крови, размазанной по той же дубленке, сердце Оли в конце концов наполнилось жалостью. Зона вела себя странно, и темные решили, что чем-то прогневили демонов. Насколько знала Оля со слов Велеса и из опыта краткого знакомства с темными в Припяти, демонами они именовали хозяев зоны, и их же считали ее полноправными властителями. Поэтому они начали искать демонов и попутно приносить им обильные жертвы. Потеряв одного из своих, они даже сумели захватить ни много ни мало контролера, да еще живьем. Принесли его в жертву, как положено, по ритуалам, описанным в Черной Библии. Потом провели еще несколько ритуалов. Около десятка людей, о принадлежности и статусе коих Биат скромно умолчала, были принесены в жертву демонам. О статусе жертв Биат умолчала, вероятно, неспроста. Похоже, недостаток жертв, недолго думая, восполнили парой свободных сталкеров. Но ничего не помогало. Зона по-прежнему бесилась, демонов найти не удавалось, и над стаей зависла туча страха и безысходности. В конце концов, они поселились прямо под плешью, сирич адскими вратами. Кто-то из стаи предположил, что начинается то, чего они все ждали — апокалипсис и приход конца света, и стали ждать появления Антихриста. К сожалению, мысль оказалась неверной. Последний выброс стер с лица зоны аномалию плеш, и стая с ужасом обнаружила, что крышу, через которую ничто не могло пройти, завалило снегом. Они проверили. Один даже вошел в место, где располагалась плешь. Ничего. Адские врата прекратили свое существование. Почти сутки они мучили свою Библию, ища указания на то, что делать, если апокалипсис вдруг будет отложен, еще Бог знает на сколько лет, или вовсе отменен. Никаких указаний обнаружено не было, и темные оказались в патовой ситуации. Они просто не знали, что делать дальше. У них не осталось цели. Стая начала нервничать, а Биат и ее первый пес-воин молчали. Дошло до раскола в рядах, и едва не дошло до столкновения друг с другом. А потом Нарк вспомнил про босса, который как бы тоже демон. И у стаи появилась надежда. Они могли сами найти сразу двух демонов, и если они не услышат ответов, то могут стать их верными псами, что наверняка на том свете им зачтется, и в адские чертоги они вступят как минимум по-настоящему верными псами ада. На вопрос, как нашли базу, Биат ответила уклончиво. Дескать, район они примерно знали, а дальше их вело таинственное адское око. Пока искали, шли сюда, новая идея вновь сплотила стаю и наполнила сердца людей надеждой. И теперь Биат надеялась, что Баал объяснит им, что творится с зоной и почему демоны отменили апокалипсис. — сказала Оля, когда рассказ Биат закончился и прозвучало предположение, что Велес им все объяснит. «Он им, конечно, объяснит, только в лучшем случае они поймут предлоги, если там они будут, что не всегда в речах Велеса случается». Оля решила ответить за него и, нахмурившись, хлопнула кулаком по столу. «Почему? Не ваше дело. Так решено князем тьмы. Все, пиздец». «Базар окончен. Когда будет выбрана новая дата апокалипсиса, я так и быть вам скажу». «О да, милосердный Саад!» — тут же втерлась лбом в стол Биат Рала. Поднимать голову она не спешила, так что Оле не пришлось подавлять улыбку. «Но будет ли позволено нам остаться?» «Нет», — мгновенно ответила Оля и тут же прикусила язык. Сталкер в ее душе едва сие услышал, восстал и могучим жестом раскидал нафиг все чувства, эмоции и тому подобную бредятину, к делу не относящуюся. Подумаешь, у них из морд и бошек клыки торчат. Ну и что, что от них пахнет плохо, да жертвы иногда приносят. Под боком будет своя собственная маленькая армия. А то, что они ёбнутые в хлам, ну так и сами не совсем с головой дружим, иначе не стали бы рисковать задницей в такой дыре, как зона. «То есть нам просто негде вас разместить?» — развела руками сталкер. «У нас только две свободные комнаты, и те — кухня и арсенал. Мы можем одну освободить, ну и все. Не в этой же комнате всех вас держать». «Мы неприхотливы», — отклеив голову от стола, сказала Биат. Осмотрелась. «Хорошее логово». «Нет, тут у нас столовая». «Нахрен, тут никто не будет жить», — решительно сказала сталкер. «Би!» — позвал Нарк, нежно обняв ее плечи рукой. На лице девушки возник испуг в виде широко открытых глаз и мгновенно побледневшей кожи. Она поспешно сбросила руку парня и обратила взор полный обожания на демона Саад. Та улыбалась, верно поняв жест Нарка и те отношения, что ныне связывали его и главу стаи. Девушка с облегчением вздохнула. Демон не был оскорблен дерзкой непочтительностью Наир-Дана. Значит, все в порядке. «Мы можем и наверху неплохо устроиться. Факелы заебись греют даже в поле, а стены заделать оно недолго». Глянув на Олю, спросил. «Оль, ты не против, если мы рощицу ту, что рядом растет, на стены пустим?» Речь Нарка Биат явно не понравилась, но не из-за его желания уничтожить древовидные растения. Он упорно обращался к могучему Баалу «Босс», а к смертной тени фамильярно «Оля». Биат боялась, что такое пренебрежение к божественной сути демонов может привести к их справедливому гневу. Одно — умереть, исполняя волю демона, великая награда в посмертии, совсем другое — из-за его гнева, и на том свете придется расплачиваться. Но если в отношении Велеса Биат не сильно волновалась, все-таки он сам просил называть его так, то в отношении Оли такого разрешения не прозвучало, А черная Библия стаи очень доступно описывала смертную тень. Чикатило рядом не валялся. На фоне Саад он шаловливый школьник, не более того. — Не гневайся, Саад! — вновь забодав стол, взмолилась первая в стае. — Он глуп и молод, и потому в нем нет почтительности, что заслуживает демон ада в жи... — Да все нормально! — отмахнулась Оля. — Лучше и ты зови меня Олей. Биат выпрямилась, поблагодарила и снова попыталась стол боднуть. — Хватит, блядь, мне стол уродовать! — Прости, Саад! Следом раздался глухой удар, и стол опять вздрогнул. Оля бессильно махнула рукой и, задумчиво нахмурившись, вдруг сказала. — Смертной тенью можете еще звать. На удивленный взгляд нарка ответила, пожав плечами. — Ну а что? Красиво звучит. Нарк недоуменно хмыкнул, Оля опять махнула рукой. — Да ну тебя нафиг! Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках! Нарк улыбнулся, а Биат выпрямилась, повернула к нему лицо и с полминуты пристально смотрела. Нарк не реагировал. Биат решительно ухватила его рукой за шкирку и с силой ткнула лбом в стол. — Ай, бля! Ты что делаешь, Би? — возмутился парень, потирая лоб. — С твоего позволения, смертная тень, мы покидаем твой дом. Оля кивнула, и Биат поднялась, после чего пятясь двинулась к лестнице. Нарк было так пошел в развалочку, но Биат с силой развернула его обратно и знаком показала уходить так же, пятясь. Вскоре оба выбрались наружу. Некоторое время она слышала приглушенный голос Биат, а затем в открытый люк ворвался радостный, но такой дикий вопль, что пришлось ухи ладонями зажимать. — Как бы не пожалеть потом, — пробормотала Оля. Одно она знала точно. Велес будет в полном восторге. Соседство этих милых молодых людей, ночной кошмар для большинства двуногих, Велеса приведет в состояние щенячьего восторга. Однако теперь она не думала о том, чтобы отправиться на поиски своего возлюбленного. Соседство с темными вынесло из головы все сторонние мысли. Весь день и всю ночь сверху доносились странные звуки. Гул, вой, треск, какие-то крики. Казалось, адские врата вовсе не исчезли, а переехали вместе с темными и уже открылись прямо над их головами. Если бы речь шла о нормальных людях, о сталкерах, да даже о монолитовцах, Оля забеспокоилась бы. Этот шум ведь как маяк для любой нечисти, что сейчас мучается от голода на бесплодных просторах зоны. Но речь шла о самой жуткой нечисти, какая только была в этих местах, так что беспокойства почти не было. А вот уснуть не получалось до глубокой ночи. Мало всех этих странных звуков, так как к полуночи наверху все взорвалось дикими криками и истошным воем ужаса, явно вышедшего не из человеческой глотки. Иногда там стреляли, но чаще жутко орали и выли. В конце концов Оля накрылась простыней и, выскользнув в главную комнату, попыталась запереть дверь тамбура. Тяжеленный кусок металла поддавался плохо и жутко скрипел. От усилий простыня слетела, она даже не заметила. Тихо скрипнула дверь, и в комнату высунулась широкая лицевая часть Семена. Он мгновенно густо покраснел, но спрятаться не успел. Девушка его заметила. «Уф!» — выдохнула она, отпуская дверь. Ловко подхватив простыню с пола, сказала парню. «Куда, блядь? А ну назад!» Семен послушно вышел, смущенно ежась. У Оли дыхание перехватило. Парень вышел в одних штанах. В общем, ее голос заметно потеплел с таких картин, приятных сердцу и глазу, а его утренняя оплошность сейчас почти стерлась из памяти. Девушка указала пальцем на дверь. — Закрой ее! Ты поздоровее! Семен, шлепая босыми ногами по полу, послушно подошел к двери и закрыл ее одной рукой, почти без усилий. Что-то заскрипело, механизм жалобно затрещал, и с угла брызнул сноп искр. — Бля! — похвалила Оля парня. Хмуро глянула на щиток кодового замка, сдула с него пыль. Там лампочка едва заметно горела, на ее глазах она и потухла окончательно. Она еще подключена была к проводке, а я думала, Велес ее тогда наглухо раздербанил. — Теперь наглухо, — не вовремя заметил Семен, указав пальцем на искорки, весело падавшие на пол. Оля наградила его хмурым взглядом, и Семен поспешно убежал в свою комнату. С минуту она стояла перед этой дверью, когда-то закрывавшейся на электронный запор из трех стальных штырей. Если память ей не изменяла, в обшивку добавлялись какие-то элементы, предположительно способные защитить обитателей от излучений выброса. Жаль, что теперь она не закрывается. Ну, хоть шум сверху приглушила, и то хорошо. Еще бы люк как-то изолировать от звука. Впрочем, не стоит. Они намеренно оставляли все так. Звук сообщал Велесу куда больше, чем ей или другому сталкеру. Он мог, прислушавшись в их комнате, сказать, что происходит снаружи. Если изолировать люк, даже его слух бессилен. Впрочем, нужно ли это теперь? Когда наверху стадо темных, тут даже химера трижды подумает, прежде чем близко подойти. Спустя полчаса Оля уже спала, и не сказать, что сладко. Снилась всякая муть, а под утро она проснулась от того, что сверху перестали доноситься истошные вопли. Снова уснуть удалось не сразу. Вот ведь человеческое ухо. Не можешь уснуть из-за шума, а как привыкаешь, он исчезает, и, блин, теперь не можешь уснуть, потому что вокруг невероятно тихо. Закон подлости в действии. Утро не стало добрым, хорошим и так далее. Оля проснулась голодная, злая, голова болела, глаза красные. Минут пять искала зеркальце, купленное у Лизы, потом вспомнила, что тут недавно было, как трудно оказалось отмыть пол и что в стене до сих пор зияет уродливая дыра. Большинство вещей, включая половичок, сгорело или обуглилось так, что пришлось выкидывать. Зеркальце, помнится, залило расплавленной пластмассой рамки, и его тоже выкинули. Натурально по-демонски зарычала девушка, когда ожили в памяти мгновения тяжелой битвы с грязью и копотью в комнате. Тут же вспомнилось, что бороться с сим пришлось в гордом одиночестве, потому что у мужчин, по первости с тех дней, развились какие-то глупые комплексы по поводу контактов с ней. В общем, в главную комнату она выбралась одетая, всклокоченная и нацеленная на ком-нибудь сорвать злобу. Увы, Семен, до вечера торчавший в углу, а потом всю ночь украдкой тыривший еду из кухни, сейчас спал богатырским сном, разметавшись по кровати. Оля зашла в его комнату, и злость поутихла. Титан, валявшийся на кровати, располагал совсем к другим чувствам, нежели злоба. Минуты две она любовалась громадными лапищами и чудовищными узлами мышц, а потом тряхнула головой и, аккуратно закрыв дверь, вышла прочь. Срывать свою злость на ломе ей уже расхотелось по причине почти полного исчезновения этой злобы. Но настроение все еще оставалось плохим. И она вдруг поняла, что сверху не слышно ни звука. Учитывая вчерашний тарарам, контраст получался замечательный. Девушкой завладело любопытство, и она, накинув вещички потеплее, двинулась наверх. Тут возникла проблема с дверью тамбура. Пришлось минуту потеть, прежде чем удалось сдвинуть ее достаточно далеко в сторону. Протиснувшись внутрь тамбура, она ловко вскарабкалась наверх и чуть не сковырнулась обратно. — Милосердная! — взвыл стоявший неподалеку парень. Хотя, может, и девушка, не совсем понятно. И вокруг мгновенно зашуршали, забегали, а спустя минуту все темные разом грохнулись в снег с истошным воплем. — Смертная тень! Слава тебе! Слава милосердной! Если бы не шок и отвисшая челюсть, Оля наверняка смогла бы порадоваться такому массовому поклонению своей персоне. Однако весь снег вокруг утратил свой чистый белый цвет. Везде пятна крови, кое-где валяются внутренности непонятно каких зверей. Все истоптано, над снегом поднимается не шибко приятный запах сырого мяса, а кое-где и куски этого самого мяса валяются. Где просто куски, а где и жутко скривившиеся конечности разных тварей. Особенно интересно смотрелась полусгнившая рука зомби, кем-то заботливо воткнутая в снег чуть не у самого входа. Скрюченные пальцы с обломанными ногтями, подушечки пальцев содраны. То ли беднягу такими поймали, то ли он пытался сбежать, пока его не порвали на куски. Пальцы сложены во всемирно известный знак Зю. Указательный и мизинец направлены на восход. Вероятно, это что-то важное значит. В радиусе примерно метров 15 от входа в комплекс, на расстоянии метров 5 друг от друга, из снега торчали ветки. Не просто так, естественно. На каждую воткнута голова. Каких там только не было. Крысиные волки, крысы, бошки-зомби с перекошенными ртами, кабаньи головы. Их из завес оставили сразу на две ветки. Одну в нижнюю челюсть, другую в район позвоночника. И даже жутко ощеренная морда химеры тут имелась. В тот момент, когда Оля появилась, от одного кола с бошкой до другого ходили люди и аккуратно поворачивали их так, чтобы морды смотрели в зону. За одну ночь красивый снежный край был превращен в стоянку какого-нибудь полудебильного африканского племени людоедов. «Доброе утро, Оль!» — воскликнул нарк, подскочив к ней. Остальные, включая Биат, гнули спины и целовали снег. Нарк, он в стае совсем особый случай. И еще бы. Он дольше всех знал демона Баала лично. И, кроме того, демоны не только не гневались, когда он обращался с ними по-дружески, но еще и сами называли его другом. Очень большой человек. «Какое нахуй доброе!» — рыкнула девушка. Сразу, как только с лязгом и скрежетом зубным смогла вернуть челюсть на место. «Это, блядь, что такое?» «Где?» — нарк недоуменно огляделся. «А, ты про рисунки?» «Ах, так это, блядь, еще и рисунки?» Сплеснув руками, выдохнула она. «Ну?» — нарк указал пальцем на пятна крови где-то возле кольев. «Это вот ангелов отгоняет, а это...» — он указал поближе. «Чтобы удача была. Вот ближе — это значит сатане послание, что чтим, помним и демону служим верно. А этого...» — указал на пятна крови рядом с рукой зомби. — Вещь. — В смысле? Чего значит этот... рисунок? — отозвалась Оля, так и не сумев в пятнах увидеть хоть какие-то образы. — Как ни посмотри, просто беспорядочные пятна крови. — Ахир его знает, — пожал плечами нарк. — Это я сам нарисовал. Красиво, а? — Пиздец, — кивнула Оля, пытаясь изобразить восхищение. Нарк довольно надулся, заулыбался весь. «А запах? Что с ним делать?» «Какой запах?» «Трупаком свежим несет, бля!» «А-а-а!» Нарк изумленно поскреб затылок пальцами. «Так это не трупаком. Мясом пахнет. Оль, хороший запах. Мясо — это вещь. На удачу, чтоб хавчик всегда был в доме». «Блядь! Ну вот нахрен все это!» Беспомощно опустив руки, произнесла девушка. «Ну как нахрен?» Нарк указал на колья. «Во, сюда же ни один сталкер не сунется. Увидят и обсерутся. А зверье тоже, оно на запах мяса идет». Тут он чему-то своему довольно улыбнулся. «А как бошки видит, так на хода сразу и подальше отсюда. Оно ведь не просто так все». «Кстати, откуда столько трупов мутантских?» «Так ночью», — он указал на кол с крысиной башкой. «Мы крысу поймали. Ну и растерзали, сама понимаешь, чтоб воняло посильнее. А там они табунами к нам ломиться начали». «Ну вот, материал сам и пришел. А хули, бегать, что ли, за ними?» «Вот эти... как их, бля...» «Демоны?» — подсказала Оля, до которой еще не полностью дошел смысл его слов. «Во, в натуре, демоны!» «Вот, демоны помогли. Вся живность нужная сама пришла». «Ну, мы по ночи все ритуалы и сделали, чтобы не беспокоить твой покой». «Ну, спасибо, блин!» У Оли даже щека задергалась. Всю ночь эти гоблины визжали, как резаные, чтобы покою не мешать. А она в итоге с ног валится от усталости. И тут она сообразила. Стоп! У нее даже глаза расширились так, что нарк подозрительно огляделся, не подкрадывается ли кто к ним сбоку или там сзади. Ночью? Вы ночью специально привлекли к себе всех мутантов в округе? Ага. Вы что, совсем ебанутые, что ли? Ага. Автоматически кивнул нарк, но тут же спохватился. «Да не, что ты! Просто надо было срочно!» «Ну, сама посуди, как без защитных ритуалов?» «Время такое. Никак нельзя. Зона совсем свихнулась. Тут того и гляди, небо рухнет. Надо как-то того обезопаситься». «Сколько погибло?» — мрачно осведомилась Оля, глядя на согбенные спины. «Вроде меньше, чем вчера. Или столько же. Хрен поймешь». «Все!» — довольно сообщил нарк и гордо выпятил грудь. — То есть как все? А вот... — растерянно сказала сталкер и рукой указала на спины темных. — А? — нарк оглянулся. — А, из наших-то? — Не, наши все живые. — Чего там делов-то? зверя, свихнувшегося от голода и запаха крови, положить. Раз, плюнуть. Кстати. Нарк тряхнул головой, сделал грозно властное лицо и повернулся к стае. «Сабат Ласа, принеси сюда дар серой смерти, дар милосердный Саад, дар стаи для смертной тени. Живи, пес-воин!» Человек, чья спина выглядела вполне обычно, выпрямился, и Оля, прикрыв глаза, отвернулась. Вся морда в шрамах, куртка и штаны спереди в крови и чьих-то кишках. Парень резво подскочил и убежал в сторону завала из деревьев. Оля только сейчас обратила внимание на то, что красивая березовая рощица, росшая неподалеку, перестала существовать. Темные вырубили все начисто. Надо полагать, ветки с этих деревьев на колья и пошли. Пока Сабат бегал, Нарк с гордостью выдал. — Мы сегодня ночью мазь Адониса приготовим и бошки эти помажем. — Нахрена? Она застывает, как стекло. Воздух проникать не будет, а от мази еще и закаменеют. Они так и останутся, вот как есть. И летом даже стоять будут. Оля молча положила ладонь на лоб и опустила взгляд. Тут она сама себе поклялась, что ни за что, ни под каким предлогом не пустит жить на базу ни одного из темных. Если Велес будет возмущаться, пусть валит на улицу жить вместе со своими милыми молодыми людьми. — Нарк, вы как этих мутантов перебили? Я ночью почти не слышала выстрелов. — Так это... Нарк повернулся немного, откинул полу плаща и показал ей небольшой, блестевший остро отточенным лезвием топорик. Убрал с топорика кусочек чего-то красного и махнул им. — Во! Мы же старались не шуметь! А то, кто знает, спать еще помешаем. Рассердишься вот. Оля закатила глаза и помотала головой, но промолчала. — Так что стреляли только в экстренных случаях, с дробовика в упор, чтобы сразу наглухо. А так вот погибало топором, а там все вместе наваливались и захерачили на фарш. Так с сияющим лицом Нарк топорик и убрал обратно под плащ. А Оля по-новому посмотрела на эту компанию. Она вот знала сталкеров, которые с одним ножом, бывало, выходили против мутантов и оставались живы. Но такое случалось только от безысходности. Ну, иногда наспор или на арене долго, возле бара. И только против одного мутанта. Слышала она как-то историю, на арене сталкер вызвался против двух кабанов с одним ножом. Что от него осталось, с пола отскребли да выкинули. А тут они сами вызвали на себя целое стадо, кого попало. — А что такое адское око? — помолчав, спросила Оля. — А? Нарк в этот момент на завал из бревен смотрел. — Сабат отчего-то не возвращается. Прежде чем ответить Оле, он рыкнул. — Рок! Глянь, хера там Сабат телится! Ствол наготове держи! Поднялся один из темных и, хищно ощерившись, тряхнул ладонью. С нее что-то красное посыпалось. А Оля с удивлением заметила, что вместо ногтей у него на двух пальцах тускло блестят два длинных химерских когтя. — Да, вблизи ему и пушку не надо. По гору чик, и все. Пишите письма. Абонент все равно сдох, звонок не проходит. — Око — это арт такой. Он на другие арты реагирует. Нарк почесал подбородок, что-то вспоминая. Рукой махнул. — Хуй знает, где мы его надыбали. Честно, не помню. Но светиться начинает, если арт близко. Знаешь, так тускло-тускло. Я пробовал с ним как с датчиком. Хуй, только жопу чуть не сжег в кислоте. Зато базы подземные искать — самое то. Артов там много, если никто не лазил. И если кто живет, тоже. Мы, кстати, по дороге одну такую вскрыли. Думали, вас нашли. А там зомбаки да артов куча. А потом вот на вас напоролись. О, несут. Оля посмотрела в сторону завала из бревен. Рок и Сабат медленно шли к ним. Оба белые, как мел, и с сумкой в руках. На Нарка глянула, тот недовольно хмурится, желваки на челюсти играют. — Чего это они? — Нарк не ответил, только хрипло зарычал и взялся за свой топорик. Вперед шагнул. — А ну стоять! — рявкнула Оля. Нарк замер, удивленно моргая, обернулся. И с явным удивлением увидел на ее лице натурально властный гнев. Неожиданно он почувствовал себя и правда слугой могущественного демона. Тряхнув головой, Нарк шагнул обратно и убрал топорик. — Так-то, блядь, лучше! Никакой поножовщины вблизи моего дома. Усек? — Да, милосердная, — проговорил нарк, чуть склонив голову. — Да, вот так. Слегка смутившись, девушка толкнула парня в плечо. — Ты это... хорош! Нарк выпрямился, украдкой улыбнувшись. В этот момент оба пса-воина, дрожа як осиновые листья, замерли пред ликом самой Саад Серой Смерти, смертной тени. — Милосердная, прими наш дар! — пролепетал один и аккуратно положил к ее ногам рюкзак. — Че там? — спросила она и, не дожидаясь ответа, села на корточки, вскрывая замок молнию. Изнутри тут же палился разноцветный свет. — Ух ты, мать моя женщина! Это же откуда столько? — Так я же говорю, мы на подземную какую-то хню напоролись. Сабат, давай второй дар. — И что, нам все дарите? — Ага, Сабат, бля! — Нету, — сдавленно прохрипел парень. — Как нету? — удивился нарк и временно забыл, что он пес-воин. — Ты что, блядь, фрер, опух? Скажешь, какой-то пидор скрысил? Ты мне фуфло тут не толкай! Или... Поперхнулся, кашлянул и недовольно буркнул. — Где? — Кто-то съел, — промямлил совсем белый Руог. — Кто посмел? — взвыла тут Биат, вскакивая на ноги. Взбешенная, словно фурия, она яростно шипела. — Кто из вас посмел коснуться дара смертной тени? Отвечайте, дети тьмы! — Эй! — замахав руками, громко крикнула Оля. Биат замерла на месте, видимо, растерявшись и не зная, чего делать. Секунду так постояла и опять в снег макушкой воткнулась. — Нарк, ты о чем? — Сердце химеры, — бросил он через плечо и снова повернулся к Руогу. — Чего? — А? Нарк повернулся к ней весь, моргнул пару раз. — Сердце, говорю. Тут оба пса-воина рухнули на колени и носами вспахали нарковский рисунок на снегу. Он от неожиданности даже отпрыгнул. Оно для самых лучших только. Мы его тебе скормить хотели. — Что вы мне хотели? — повысив голос, холодно проговорила Оля. — Ну, сердце, это... — промямлил нарк, отступив на шаг назад. Наступил на Сабата, запнулся и упал задницей в снег. Оттуда добавил... — Скормить? — Тебе, Оль, оно вкусное, правда, просто варить... — Закройся нахер, пока в башке еще одна дырка не появилась! Нарк послушно замолчал. Оля огляделась. Вокруг согнутые спины, и никто, ни один человек не следит за периметром. Непорядок? «Встаньте!» Темные начали подниматься один за другим, а Оля продолжила свою первую длинную речь в статусе могущественного демона. «Увидев меня, не надо падать на колени и биться лбом в землю или снег. Никогда не снимайте охрану периметра! Никогда, блядь! Не рискуйте шкурой напрасно!» «Не надо мне таскать дары!» Тут поправилась, подхватив рюкзак. «Этот я возьму. Хороший дар. Мне нравится!» Темные радостно заулыбались. «Но больше никаких даров! Вы можете жить здесь и служить, если хотите. Но не убивайте всех, кого увидите. Я про людей. Если на вас не нападают, не надо их убивать. Они могут быть полезны». Тут темные стали обмениваться взглядами и кивками. Видно было, что они об этом не задумывались. И если бы не ее слова, скорее всего, убивали бы тут всех, кого не встретят. Оля мысленно похвалила себя за то, что об этом догадалась подумать. Начинать войну со всем кордоном сразу ей не шибко хотелось. — И не вздумайте проболтаться, что здесь дом Саад. Тут только вы, больше никого нет, ясно? Народ закивал головами. — Ну, вот и славно. Оля улыбнулась народу и почти величественно взмахнула дланью. «Можете заниматься своими делами!» Темные тут же повиновались, а Оля с нешибко-то довольным видом подумала о том, что ей нравится управлять ими. Нравится быть демонической богиней. «Ебучая зона!» — буркнула она, подхватывая рюкзак и спускаясь обратно в комплекс. Некоторая мрачность настроения покинула ее уже через 10 минут. А еще через 20... Перебрав все артефакты, подаренные темными, она уже сожалела, что запретила им делать для нее новые дары. В рюкзаке артов хватит на год на еду для четверых, учитывая прожорливого Семена, и на патроны, и даже чтобы гардероб обновить останется. Весь день она размышляла на тему того, что из темных можно снарядить нормальные сталкерские группы. Ну а что? Зачем самим подставляться? Пусть темные и ищут. Тут в дело попыталась вмешаться совесть, но ее голос звучал недолго. Матерый сталкер в Олиной душе снова восстал, отряхнулся и, поигрывая мышцами, задушил нафиг эту мерзость, что еще совесть иногда называют. Мелькнула мысль о мести долгу. Увы, об этом пришлось забыть. Для войны с долгом даже ресурсов свободы мало, а чтобы прикончить их раз и навсегда, отомстив за гибель каблуков, одних темных и подавно не хватит. Мрачноватая слава и грозная сила этой группировки давно в прошлом. Войны с монолитом и долгом ослабили их так давно, что и не вспомнить вот так сразу. Но перспективы кое-какие все же открывались. По сути, теперь у нее в руках небольшая, но серьезная банда. Можно неплохо артов поднять или составить конкуренцию нищему, грабя сталкеров. Впрочем, в этом случае нищий забудет, что они друзья, и объявит им войну на выживание. Да и не были они друзьями. Ни с ней, ни с Велесом. У старика вообще друзей нет, только банда и враги. Последних всегда немного. Враги нищего долго на этом свете не задерживаются. В общем, Оля отбросила мысли о бандитских похождениях. А потом и вовсе решила, что вопрос с темными лучше решить сообща с Велесом. А то и вовсе решение полностью на него переложить. Спустя час проснулся Лом, плотно позавтракал и, привлеченный шумом, выбрался наверх. Обратно вернулся бледный, молчаливый и сразу спрятался в своей комнате. Оля, полная дурных предчувствий, полезла наверх. Но ничего страшного там не происходило. Темные, те, что не охраняли местность, орудовали топориками, обтесывая березки. Чем, интересно, они их рубить будут? Их топорики для такой работы не годились, а пил ни на базе, ни у темных не имелось. Впрочем, Олю это не сильно волновало. Не обнаружив ничего, что могло так напугать Лома, исключением изуродованного снежного покрова, она вернулась в комплекс. И только внизу поняла, в чем дело. Темные обтесывавшие бревна работали, раздевшись до пояса. На улице теплее стало. Вот они и... Теперь и Оля побледнела. Тела всех темных жутко изуродованы. Когти, чешуя, другая дрянь, вживленная в тела, шрамы, рисунки. На них живого места нет. И вопрос, как они вообще выжили после такой хрени. С такой компанией под боком как-то неуютно жить, если ты не демон этой компании, избранный предметом поклонения. Ближе к вечеру проснулся Семен и тоже вышел наверх. Оля неосознанно улыбнулась, представив, с каким лицом минут через пять титан спустится обратно и какой он будет белый. Семен, однако, не спустился ни через пять минут, ни через час. Заинтригованный сталкер поднялась наверх. Гигант, раздевшись по пояс, покрытый испариной, стаскивал разрубленные бревна в сторонку. Причем он играючи таскал такие бревна, что обычные люди тащат вшестером. Оля обратно тоже не спустилась. Села в снег, наблюдая за работой Семена. Когда он тягал бревна, мышцы раздувались и прокатывались под кожей так, что... В общем, лучшего зрелища она уже давно не наблюдала. Попутно выяснилось, как темные разрубают деревья. Девица, полностью заплетавшая все свои волосы в десятки косичек, каждую из которых окрашивала в больше неповторяющийся цвет, подходила к бревну. Темный выбивал в коре кружок топориком, после чего эта девица сыпала туда какой-то зеленый порошок. Спустя минуту из заруба выползала струйка дыма, а через пять минут бревно разламывалось точно по зарубу. — Ты, — позвала Оля ближайшего из темных, — что она делает? — Она сыпет огненный сахар, — почтительно склонившись чуть не до земли, проговорил темный. — Что за хрень? — То известно только Шейтинон. — Кому? — Ей. У нее магия от самого ада, — темный указал на девицу, сыпавшую порошок. — Свободен. Темный поспешно убежал, а Оля с полминуты наблюдала за Шейти. Когда поняла, что у нее на штанах сзади вовсе ничего не нашито, а торчащий там густой мех как бы родной, сам вырос. И потому на штанах вырез и сделан. В общем, она переключила внимание на красавчика Семена. Но Шейти Нон она постаралась не забыть. Магия — бред, конечно, но, похоже, девушка умеет что-то делать из местных трав или артефактов. А такие вещи, как информация, обычно можно хорошо продать. Такое сталкер не забывает и держит на заметке, пока не прижмет. На ее глазах темные возвели немаленький домик без крыши и окон на площадке, очищенной от снега. Потом сорвали с одного из колов голову кабана и стали мазать стены кровью, выписывая там какие-то знаки. Рисовали долго, тщательно, и поначалу Оля смотрела с интересом. Когда на торце нарисовали нечто, напоминающее фаллос, она еще смотрела. Но когда рядом стали рисовать нечто, похожее на другое неприличное место, она решила, что пора возвращаться обратно. В общем, день прошел насыщенно. А утром ранним наверху все взорвалось визгом, воплями, какими-то криками. В общем, все трое не просто проснулись, их буквально выбросило из кроватей. Быстро одевшись, похватав оружие, они ринулись наверх. Первой выскочила Оля, и первое, что увидела, это торец новенького дома на месте когда-то росшей тут рощицы. Темных она тоже увидела. По периметру, как и должно, стояла цепь людей с оружием. Почему-то один стоял с автоматом за спиной и топориком в руках. Не в том суть. Остальные темные собрались толпой и галдели, правда, уже не так громко, метрах в 40 в сторону полей. Оля осмотрелась повторно. Вроде опасности нет. Тут наружу выскочили и Лом с Семеном. Мгновенно наставили оружие на те участки, которые не могла держать на прицеле Оля. Девушка гордо улыбнулась, как-то забыв, что прикрывать спину друг другу их научили задолго до знакомства с ней. Однако темные продолжали тесниться и размахивать оружием. «Эй!» — крикнула она. Несколько человек обернулись на ее голос, один отделился от толпы и, истошно завизжав, упал на колени. Продолжая визжать, стал трясти автоматом прямо перед собой, да и сам трясся, будто током его шарахнуло. Девушка даже на шаг отступила. К некоторым привычкам этих людей она вряд ли сможет привыкнуть. Визг парня заметили все остальные. Несколько секунд, и вся толпа колыхнулась, после чего двинулась к ней. Вперед выбежал нарк и галопом ринулся к Оле, удерживая дробовик в одной руке. Парень был чем-то невероятно доволен, даже глаза сияли. «В чем дело?» «Лазутчика поймали!» — радостно выдохнул нарк, вставая рядом с демоном Саад. «Кого?» Оля моргнула, взъерошила волосы и добавила. — Что за нахер? — Он с вечера вчерашнего пасся рядом, — заявил нарк и развел руками. — Ты же сказала не убивать никого. Вот мы и делали вид, что слежку не засекли. А перед рассветом повязали падлу. Нарк указал рукой на сугробы вдалеке. — Он там шкерился. В сугробе заснул. Думал, сука, что не увидим. В этот момент вся кошмарная компания явилась пред очи демонские. Расступилась, и два парня вывели вперед угрюмого мужчину с внушительным фингалом на пол морды сразу. Коричневый плащ, кофта, штаны из теплой ткани, решительное, достаточно молодое лицо и в глазах обреченность. Видать, он кое-что слышал от темных и подозревал, какая участь его ждет. Но, увидев Олю, он эти свои обреченные глаза сильно выпучил. Впрочем, у Оли глаза такие же стали. «Ты жива!» — воскликнул парень, а Оля ошарашенно глянула на пси-воина. «Чё?» — спросил нарк, с которого гордое довольство собой и стаей быстро слетало. «Это ж нищего человек!» — проговорила Оля, еще и рукой нервно взмахнув. Толпа темных чудесным образом поредела. Те, кто не успел улизнуть сразу, сейчас, видя изменения на лице смертной тени, медленно, бочком так отходили в сторонку. «Вы кого поймали, дебилы?» Оля вдруг заметила, что народ как-то неожиданно рассеялся, а кто-то уже и за домик спрятался. «А ну, блядь, назад!» — зарычала Оля. Темные замерли на месте. Тут девушка вдруг изменила тон. «Все правильно сделали. Я довольна вами. Но в следующий раз не надо этой хуйни. Вызывайте человека на разговор, если засекли. Поднял пушку, пуля в башню». «Идет на контакт? Общаетесь. Понятно?» Темные согласно загудели, головами закивали, на лицах вместо страха вновь появились гордость и самодовольство. Державшие парня тоже гордо выпрямились. «Ольга, я не их...» После чего лицо парня тут же перекосило, и он упал на колени. «Смотри в пол, человечишка!» Зашипел ему в ухо один из темных, только что врезавший парню обухом топорика в подколенный сгиб левой ноги. «Ни слова, пока смертная тень не разрешила!» Оля важно кивнула темному и выпрямилась гордо. Тут же тряхнула головой и пробормотала. «Блядь, вот что я делаю? Какие нахуй тени, блядь, смертные?» Она взъерошила волосы двумя руками и громко сказала. «Отпустите его! Все, занимайтесь своими делами!» Темные ушли, а она села в снег, глядя на бандита, все еще стоявшего на коленях. И руки он почему-то держал за спиной. Связали, что ли? «Лом, развяжи ему руки!» Как только с рук бандита сняли... Да, кусок колючей проволоки. Грубо. В общем, растирая кровь по запястьям, угрюмый бандит тоже сел в снег. Потрогал фингал, буркнул что-то неприличное. «Ствол твой где?» «Эти спиздили», — кивком он указал на темных. «Нарк, оружие парня верни!» Нарк покорно бросился выполнять приказ, но автомат бандита принес только минут через 10, а пистолет и нож то ли потерялись, то ли кому-то из темных сильно понравились. В общем, их найти не удалось. «Зачем пришел?» — спросила Оля, когда бандиту вернули его автомат. Тот проворчал что-то, но вскоре заговорил. «Босс прислал». Он посмотрел на темных, на лагерь, на колья с бошками по периметру. «Я думал, все, пиздец. Следил, чтобы убедиться, что они тут всех вырезали». «Они друзья», — ответила Оля и резко обернулась. За спиной кто-то истошно завопил. «Ну ничего». Никаких ужасов, просто у одного темного случился крик души. Захотелось парню поднять топорик и заорать на небо. Захотелось — взял и заорал. А чего не поорать, если сильно хочется? «Охуеть, друзья! Ты в курсе, что это темные?» «Да ты что? В натуре!» — всплеснула руками девушка. «Короче, не еби мозги. Зачем пришел?» Босс велел передать. «Швед один весточку принес. За рекой Геринг сдох». «Кто?» Что-то знакомое, но кто это такой, она вспомнить не смогла. «Я сам не в курсе, но погонял у него Геринг. За него легенды ходят». Бандит усмехнулся и продолжил. «Такая известна. Со сталкерами он на два арта редких забился, что сунет морду в кислотную аномалию, так простоит минуту и нихера ему не сделается». «И что?» «И выиграл. В эту аномалию потом крысу бросили, как кисель растеклась. А Герингу по хуям, даже усы не оплавились». «Я не знаю, зачем босс велел слух передать, но Геринга больше нет. Сдох он». «Сам к своим вернешься?» — сильно помрачнев спросила Оля. Бандит кивнул. «Топай тогда». «Эти», — поднимаясь на ноги, он кивком указал на темных. «Они теперь тут надолго?» «Пока не выгоню». «Понятно». Парень ушел, а Оля еще долго сидела на снегу и смотрела на новый пейзаж из красного снега, кольев с бошками мутантов и диковатые фигуры темных на этом фоне. «Оля, что случилось?» — пробасил Семен минут через 15. «Надеюсь, ничего», — ответила она, поднимаясь на ноги. Прежде чем спуститься вниз, она остановилась у входа и долго смотрела на горизонт. «Велес, сдохнешь, из-под земли достану. Убью и обратно закопаю». Тоскливо как-то, с изрядной долей печали в голосе, прошептала Оля. Глава 7. Длинный эпилог. Наступила ночь, и, устраиваясь спать, Велес непрерывно ворчал. Даже Рут на него рычать стал, не понимая, что происходит с другом. Сталкер в ответ буркнул что-то, завернулся в плащ и сказал Куту. «Это все ты виноват». Пес недоуменно поворчал, но так и не понял, чем он провинился, а Велес повернулся к Руту. «И ты тоже виноват. Вот». После чего бухнулся плечом в снег. Минуты через 3 все-таки высвободил руку и потрепал Рута по холке. «Ну разве же виноват бедный зверь, что у него друг такой полоротый?» «Нет, конечно. А все-таки вот любопытно, куда это его занесло? Руин так и не обнаружилось ни к полудню, ни к вечеру. Велес упорно двигался вперед, уверенный, что они где-то там точно должны быть. Но опустилась ночь, а впереди только снег. По самым смелым прогнозам, он уже трижды должен был добраться до этих чертовых руин. В общем, тогда-то и стало очевидно, что руины никуда не делись, так и стоят где-то. Снегом их заносит, а он просто направление перепутал и благополучно проворонил руины эти невоспитанные. Вот как тут вообще жить? Даже какие-то развалины позволяют себе такие бессовестные выходки. Ужасное место. А какое могло быть удивительное приключение? Вдруг там таился какой-то очень ценный артефакт, а то и вовсе золотая чаша. А он мимо прошел. Тьфу ты, блин! Уснул сталкер совсем не в радужном настроении. Псы, чувствуя печаль и обиду друга, полночи тихо поскуливали. Даже когда уснули, и то поскуливали. Только к полуночи их сон стал спокойным, расслабленным. Ну, хоть Кут с Рутом в эту ночь выспались спокойно. Велесу уже снились кошмары. Трижды он видел один и тот же сон. Он идет к укреплениям кордона, дует сильный ветер и непостижимым образом с него срывает плащ, кофту, рубаху, вообще все. Только он не остается голышом. Вместо замызганной рубашки тут же появилась новенькая, шелковая. Вместо кофты — элегантный жилет, вместо плаща — дорогой пиджак. Вот он проходит мимо солдат, которые, его увидев, тут же падают на колени с протянутой рукой. Он важно им кивает и прямо из воздуха достает бумажки по 100 евро и сует в каждую руку по такой бумажке. За спиной слышатся восхваляющие его крики, он оглядывается, и солдаты кордона вдруг превращаются в темных. Идет дальше, мимо кордона, и там сразу начинаются предместья мэрии Чернобыля 145. Жители кланяются ему до земли и тоже тянут руки. Он и им раздает деньги, но банкноты уже по 5 евро. На его руках появляются перстни, прическа становится гладкой, прилизанной. Вскоре он уже точь-в-точь такой, каким был почти 3 года назад. Вот он входит в мэрию. Там пусто. Поднимается наверх, заходит в кабинет, а там Танюша в неглиже, бросается ему на шею. Он заходит в кабинет, а там маньяк стоит, как живой, в углу, в пиджаке, подняв руку и с серьезным лицом. Только на шее кожу не поправили, из нее торчит солома. Кто-то не доглядел, и чучело бывшего мэра выглядит не очень. Танюша, ласточка, тут же кидается к чучелу и приводит его в порядок. И, наконец, Велес садится в свое кресло, открывает шкафчик и достает бутылку виски. И снова он на кордоне. Сон повторялся и повторялся. И чем ближе была мэрия, тем больший ужас испытывал Велес. В общем, проснулся он не слишком счастливый. Правда, убедившись, что вокруг снег, зона, рядом псы храпят, с огромным облегчением вздохнул. Просто сон. «Ура!» — закричал он в небо. Псы тут же подскочили и зарычали, еще не открыв глаз. Замерли так на лапах, рычать перестали, мордами повертели и зарычали уже на Велеса. «А нефиг дрыхнуть в такое чудесное утро!» — заявил им сталкер. Кут немедленно прыгнул ему на грудь и свалил в снег. «Помогите!» Задушенно прохрипел сталкер, и к экзекуции присоединился Рут. «Невоспитанные собаки! Ай! Кут! Рут! Не кусайтесь! Ай! Собаки невоспитанные! Ай!» В общем, настроение быстро поднялось с нулевого уровня до приемлемой отметки. Они бы и дальше так игрались, если бы не 2 нехороших запаха, которые Велес учуял первым. «А ну, хватит! Парни, чуете?» Рут убрал лапы с горла друга и оскалился. Учуял. Кут осторожно выпустил ногу Велеса из зубов, чтобы случайно не поранить, и тихонько заскулил. Он еще ничего не почуял. Впрочем, вскоре все 3 двинулись на запах. Точнее, на странные сочетания запахов. Дело в том, что пахло старым зомби и снорком одновременно. — К- Как такое может быть? Снорки вроде зомби не едят. Правда, он так и не сумел выяснить, как питаются снорки. Этот их противогаз всегда смущал. Цветочной пыльцой питаться такой слоняра не мог никак. Чтобы они противогаз снимали, тоже не вариант. У всех снорков, каких он видел, эта вещь чуть ли не припаяна к морде. Резина плотно врастает в кожу. Он, было дело, как-то даже следил за снорком целый день. Но то ли снорк такой сумасшедший попался, то ли ели они редко. Но эта тварь все время пыталась его убить и никак не желала вести себя так, как обычно ведет себя в естественной среде обитания. В общем, расследование юного натуралиста потерпело полное фиаско. А тут, вероятно, есть шанс узреть процесс, может, не питания, но чего-то явно интересного. Шли на запах минут 20, пока, наконец, не увидели эту теплую компашку. И, увы, Велеса ждало разочарование. Зомби оказался не зомби. Просто на снегу валялся труп, а метрах в 10 от него на снегу сидел снорк и тихо ухал. — Чего это он, а, Рут? Пес повернул голову и, оскалив зубы, глухо рыкнул. Снова посмотрел на ухающего мутанта. — Может, он поет что-нибудь? Про любовь, например? Ты как считаешь, Кут? Пес лег на живот и широко зевнул. Ему неинтересно стало. Снорков он не ел, фигуру берег, да и есть особо не хотел, так что то ли поспать решил, то ли просто устал на лапах стоять. В этот момент снорк заметил гостей и ухать перестал. Встал на все четыре конечности и, забавно виляя трубкой противогаза, двинулся к ним. Рут огласил окрестности грозным рыком, намекая снорку, что мысли его вряд ли имеют даже самый слабый шанс воплотиться в реальность. Снорк намека не понял, дошел до мертвеца, перелез передними... Вот тоже интересно, как называть их? Велес повернулся к Руту. Тот так увлекся оскаливанием зубов в сторону противника, что вряд ли оценил бы размышления друга. Но все-таки, у снорка ведь руки и ноги есть, а ходит он на них, как на лапах. Вот руки с ногами или лапы? Вот ведь загадочный зверь. Тут случилось неожиданное. Мертвец таки оказался зомби. Гнилая, местами погрызенная голова поднялась, увидела перед собой чью-то ногу и, недолго думая, открыла пасть. С великолепным сочным хрустом зубы зомби вонзились в оборванное голенище берцев снорка. Бедняга ухнул так громко, что не оставалось сомнений. Ни штаны, так испачкал бы он этому безобидному мертвецу все его погрызенное лицо. А потом снорк оттолкнулся ногами и прыгнул, куда попало. Зомби упорно не разжимал челюстей, так что улетел вместе с прыгучим мутантом. Снорк приземлился метрах в 10, и так вот неудачно, вероятно, в понедельник мутировал, что в мгновение ока его всего покрыло жидким огнем почти белого цвета. Когда аномалия прекратила полыхать, на земле остались лишь черные хлопья и слабо подергивающиеся ноги зомби, срезанные огнем чуть выше колен. «Какая нелепая и ужасная смерть!» — почтил память снорка Велес. Рут презрительно рыкнул, Кут тявкнул не по поводу снорка. Просто так тявкнул. Бывает с ним так. Молодой он еще. Горевали не сильно долго. Велес вот со скорбным лицом постоял с минуту, а как надоело, так огляделся вокруг. Задумчиво затылок почесал, еще раз огляделся. — Хм, Рут, где это мы? — поинтересовался Велес у друга. Того рядом почему-то не оказалось. И Кут пропал. — Рут, Кут, вы где? В ответ за спиной раздались рык и два гавка подряд, а потом сразу же счастливый визг Кута. Велес, естественно, обернулся. Кут, стремглав, несся по полю. За ним, быстро нагоняя, бежал пушистый черный зверь, рыча и скаля зубы. Рут это бежал. А зачем? А потому что Кут убегал с человеческой ногой в зубах. Прыжок. Рут свалил брата в снег. Нога упала. Рут ее подхватил и побежал со всех ног, куда глаза глядят. Велес смущенно огляделся. Вдруг кто увидит эту аморальную, ужасную игру его товарищей, глубоко в душе вообще-то очень добрых и стеснительных, просто иногда им хочется поиграть, но мир зоны суров, резиновых зайчиков и мячиков тута немае, а вот ошметков разных тел, включая человеческие, в избытке. Вот и приходится несчастным зверушкам играть всякой гадостью. Рядом вроде никто не ошивается. Не придется краснеть за поведение парней. Велес снова воровато огляделся. Принюхался на всякий случай, потом прислушался. Вроде и правда никого. Винтовку и рюкзак положил на снег, шагнул вперед, смущенный вновь остановился. Тут Кут как раз догнал Рута, и зубы пса с хрустом сомкнулись на пушистом хвосте. Кошмарный рык пополам с воем наполнили пространство. Рут выпустил ногу зомби, и спустя мгновение парни покатились по снегу мохнатым клубком, да в густом облаке снежной пыли. Велес, аккуратно ступая, спустился к парням. Остановился возле торчавшей из снега ноги. Смущенно улыбнулся и снова огляделся. И все-таки взял эту ногу и свистнул громко. Рычащий клубок мгновенно распался, и запыхавшиеся псы обратили свои красные глаза, все еще пылавшие яростью схватки, к другу. Сталкер улыбнулся, ногу подкинул, в воздухе поймал и стремглав ринулся прочь от псов с ногой мертвеца в обеих руках. Черные псы мгновенно подскочили, и с радостным рыком, кот почему-то сначала протяжно заскулил, ринулись преследовать друга, а точнее ногу, которую он у них тихонечко спер. Так как сталкер был значительно тяжелее псов, ног у него тоже было меньше, как и проворство, в общем, он быстро завяз в снегу, и Рут, запрыгнув ему на спину, повалил сталкера носом в снег. Спрыгнув, чуть не на лету поймал ногу и, отчаянно взвизгнув, рванул бежать. Кут дал по тормозам на все четыре лапы, немного не рассчитал, врезался боком в спину поднимавшегося из снега Велеса, прокатился по его спине, снова опрокинув сталкера лицом в снег и, пропахав снежную почву всеми четырьмя лапами, пулей ускакал за братом. Увлекательная игра продолжалась, но Велес довольно быстро из нее выпал. Состязаться с двумя взрослыми сильными черными псами в скорости бега по рыхлому снегу не под силу даже такому удивительному человеку, как он. В какой-то момент сталкер гордо отряхнулся, вытащил снежные комки из ушей и вернулся на холмик к винтовке и рюкзаку. Типа надоело и вообще. Такие детские игры не для взрослых, хорошо воспитанных индивидуумов. По возвращении обнаружилась ужасная неприятность. Из рюкзака торчал чей-то облезлый хвост и две плешивые лапы с пучками серой шерсти. Задохнувшись от возмущения, сталкер ухватил наглеца за хвост и сильно дернул. Нечто маленькое, подло проникшее в рюкзак, пока он был занят важными делами, взвизгнуло, подпрыгнуло, едва не вывернув рюкзак наизнанку, и с тем же визгом рвануло прочь. Велес едва успел рюкзак подхватить, чтобы неизвестный зверек вместе с ним не убежал. Бедняга там заблудился конкретно и визжал все сильнее. Отчаянно пытаясь выпрыгнуть наружу, зверек чуть не порвал рюкзак головой, но плотная ткань с честью выдержала сие испытание. Вскоре мелкий хищник непонятный таки сумел найти выход и пулей вылетел наружу. Кубарем прокатившись по снегу, грызун, в миру почему-то получивший довольно пафосное имя «волк», правда крысиный, с невероятной скоростью побежал прочь. Смотрелось довольно забавно. По снежному полю несся такой снежный курганчик, истошно визжащий с перепугу. Посмеиваясь, Велес заглянул в рюкзак, и его улыбка туда и ссыпалась. — Подлец! — воскликнул сталкер вслед далекому снежному барханчику. Одновременно он сильно пожалел, что не отправил мелкому пакостнику вдогонку пару молний посоленья. Гаденыш изорвал в клочки нынче дефицитный рулончик мягкой бумажки. Целый рулон. Скотина. А настроение и вовсе резко упало на самое дно сознания. Однако, разматывая изорванную бумажку, Велес быстро определил, что нанесенный урон не шибко значителен. Большая часть бумажки все-таки уцелела. С неимоверным облегчением выдохнув, Велес бросил рулон обратно и закрыл рюкзак. Ну, попытался. Мерзкий зверек, оказывается, проник внутрь, разгрызя молнию своими отвратительными мелкими зубками. Ужасный негодяй. Просто ужасный. Впрочем, что еще ждать от этих несчастных мелких зверьков, с которыми так ужасно поступила диковатая природа зоны? У них ведь из гордости хвост один, и тот плешивый. Так что, как человек хорошо воспитанный и абсолютно чуждый злопамятству, вскоре он уже забыл о бедном зверьке и о его бессовестном поступке. «Ну какая же все-таки невероятно гадкая скотина этот волк!» — воскликнул Виллис часа через три пути по снежным просторам зоны. «Рут, ты не представляешь, что устроил один из таких зверьков!» Рут в ответ заворчал, но, покорно опустив голову, уже раз в десятый выслушал подробную историю о том, как крысиный волк коварно воспользовался ситуацией и, проникнув в рюкзак, погрыз рулон мягкой бумажки, исключительно чтобы досадить Виллису. Куту это надоело еще час назад, так что он самоотверженно убежал вперед, ведя, значит, разведку местности. Так вот и шли еще с час, пока очередной рассказ о подлых крысиных волках, их стало уже пять, и они целые сутки шли по их следам, коварно выжидая удобного момента, чтобы погрызть рулон мягкой бумажки, и их невероятном трусливом бегстве не довел впечатлительного пса. Протяжно завыв, он рванул вперед и тоже стал местность разведывать. К тому времени куда-то пропал Кут. Вполне возможно, напал на след крысиного волка и отправился мстить. Виллис заранее восхитился мужеством пса. Невероятно коварные твари, не погнушавшиеся даже такой беспрецедентной подлостью, как порча мягкой бумажки, могли стать опасным противником для любого хорошо воспитанного черного пса. Как раз в силу своего мерзкого коварства. А Кут, юноша интеллигентный, он не привык ко всяким подлым извращениям природы, каким, несомненно, являлись крысиные волки. Ну а иначе зачем целой большой стае этих отвратительных существ идти по его следу, портить бумажку, а потом убегать, еще и насмехаясь над ним своим противным визгом? Вскоре Кут вернулся. Он просто убежал куда-то в сторону. Поздним вечером, копая яму под лагерь, Виллис еще раз рассказал псам про коварство крысиных волков и предостерег их от контактов с этим отребьем зоны. В общем, вскоре все уснули. И утро встретило их радостным золотистым светом и чистейшим голубым небом. Сталкер первым делом внимательно проверил рюкзак. Не проникла ли туда одна из этих отвратительных тварей, так удивительно похожих на крыс? Вроде все в целости. Никого нету. А потом он уже позабыл обо всем. Желудок решительно потребовал внимания к себе. Пришлось идти охотиться. В процессе Виллис не особо следил за местностью. Он искал следы, принюхивался. Иногда использовал сеть для поиска очагов электромагнитной активности. Последнее в охоте помогало нечасто. Все-таки кабаны и плоти думают нечасто, и мысли их настолько просты, что мозг практически не нагружается. А моторика создает совсем крошечный электромагнитный фон. Заметить его невероятно трудно, даже полностью погрузив сознание в хитросплетение энергетических потоков сети. В этот раз им удалось найти кабанчика по запаху. К сожалению, зверь за зиму так исхудал и был таким злющим, что отчаянная схватка с ним подпортила аппетит задолго до начала трапезы. Мало того, что этот полоумный хряк оказался жилистым и невкусным, так он еще и Куту ребро сломал. Ну, хоть бочину насквозь не пропорол. Ребро у пса срослось уже минут через 10. Однако Кут шел рядом с Виллисом, подвывал и прихрамывал весь день, недвусмысленно намекая, что друг мог бы и поносить его немножко на руках, как тяжело раненного в жестоком бою. Виллис держался некоторое время, но все же вскоре сдался и подхватил жутко довольного пса на руки. Рут, как выяснилось почти сразу, поездкой брата на руках добровольной лошади остался недоволен. Долго ворчал, рычал, даже за штанину зубами дергал, а потом взял и прыгнул Виллису в ноги. В общем, Куту опять пришлось идти самостоятельно. А потом им повезло, и на пути попалась плоть, жирненькая и очень вкусная. Съели, чего уж там. Остаток дня шли по очереди, издавая не слишком приличные звуки. Изжога началась. Ночь прошла спокойно. Ярко светила луна, мелькали звездочки, и стояла удивительная тишина, нарушаемая лишь редкими порывами холодного зимнего ветра. Утро тоже задалось на удивление приветливым, тихим. Такое в зоне случается только зимой. Однако в пути им трижды попадались мертвые тела. В одном месте, среди огрызков стен какого-то маленького домика, они нашли сразу 8 тел, непонятно почему, умерших сталкеров. Никаких внешних повреждений, головы целы, судя по обморожению и практически неповрежденным тканям, а также по снежным наносам на мертвецах, умерли они до последнего выброса. Однако не поднялись в виде зомби. Именно эти покойники заинтересовали Велеса больше прочих. Вот Рута они никак не заинтересовали. Он на прошлой стоянке откусил одному голову и теперь всю дорогу фыркал и жевал снег. Те два товарища тоже от чего-то не поднялись в выброс в виде зомби, и что-то сделало их отвратительными на вкус. Если бы Рут умел плеваться, он бы заплевал весь их путь от той стоянки до этой. Но там у обоих были прострелены головы, причем довольно серьезно, там дырки с апельсин. А тела с такими повреждениями в зоне встают в виде зомби далеко не всегда. Бывает, поднимаются, но не обязательно. Реальность всего феномена была установлена еще когда он занимал нынешний пост Лизы на базе организации. Тут ни одно из 8 тел не имело повреждений. Странность, впрочем, перестала быть таковой, когда он попытался обшарить карманы покойников. К сожалению, тела так смерзлись с одежды, что обыск стал представлять некоторые проблемы. Помучившись с одним покойником, Велес в сердцах бросил его в огрызок стены. Все карманы пустые, все усилия на смарку. Как и на предыдущих стоянках, тут уже кто-то побывал до него и вступил в права наследования имуществом покойных. В общем, обобрать их до нитки успели задолго до появления Велеса. Труп, брошенный сталкером, проломил огрызок стены головой, после чего врезался плечами в снег. Именно плечами, потому что голова куда-то пропала. Недолгие поиски выявили наличие на снегу 2 десятков красновато-желтых кусков плоти. Некоторые с волосами, другие без оных. Велес, удивленно вскинув брови, немедленно разбил прикладом голову еще одного покойника, а следом третьего. Обе головы разлетелись на куски, словно их кто из фанеры выпилил. Ни у одного из троих в черепушках не оказалось не только мозга, но даже и значительной части костей и мягких тканей. Последний он проверил, разжав одному челюсти и заглянув в рот. Нёбо, язык, внутренние кости — все словно аккуратно вырезали хирургическими инструментами. Честно говоря, стало не по себе и немного страшно. От этой стоянки безымянных сталкеров Велес даже не уходил, а практически улепетывал. А ближе к вечеру с удивлением разглядел на горизонте укрепление кордона. Больше поразило его не то, что он явно сильно сбился с пути, а тот факт, что вблизи кордона, в черте зоны, всегда считавшейся безопасной, он находит горы трупов и практически не встречает живых сталкеров. И это зимой. А что же начнется тут летом, перед самым выбросом, так ожидаемым нищим? Любопытно, кстати, что же такое старый бандит планирует на осень? Размышляя о будущем, ради которого нищий даже отправился с ним к центру зоны, Велес как-то незаметно для себя продолжал идти, автоматически выбирая участки более твердого снега. Псы некоторое время шли рядом, потом идти стали медленнее, потом еще медленнее, и в конце концов вовсе остановились, недоуменно ворча. А потом какая-то невоспитанная личность испортила чудесный вечер и великолепный вид закатного пейзажа зимнего великолепия зоны. Какой-то нехороший человек совершенно вульгарно начал стрелять. Велес стряхнул головой, выбрасывая прочь очень интересные размышления относительно того невероятного, что случится осенью. Супервыброс, какой бывает всего раз в 10-15 лет, Ну, примерно так, навскидку цифры. Велес не помнил, когда конкретно случился последний выброс такой силы, что всю зону на уши поставило. И вот все эти размышления рассыпались карточным домиком, потому что какому-то извращенцу некультурному приспичило пострелять. И наверняка по банкам или в воздух. В такой чудесный закат мутанты не нападают, ибо даже звери неравнодушны к такому чуду. А те, что равнодушны, испорченные до глубин души, даже не звери, вообще непонятно кто. Наверняка где-то рядом сидит долговец и стреляет, чтобы всем испортить тот невероятный покой, что навевает чудесный закат, зажегший всеми оттенками красного огромную часть неба на горизонте. Долговцы, они ведь как плоти, тоже ведь один инстинкт, только у плоти он правильный — жрать, а у этих — только разрушить к черту все это великолепное место. Вот что за людей! — возмутился Велес, отпрыгнув в сторону от строчки снежных фонтанчиков, прочертивших поверхность метров на 5 в обе стороны. Потом сразу еще отпрыгнул. И вовремя. Мимо, сердито жужжа, пронеслась пуля. Вероятно, крупнокалиберная. Велес глянул в сторону, откуда неслись пули. — Грубияны! Как вам не стыдно? Кулаком еще погрозил. Потом показал средним пальцем немного неприличный жест и, подхватив полы плаща, со всех ног, но таки держа подбородок, гордо поднятым высоко вверх, рванул по снегу пьяным зигзагом. Так, говорят, пули реже попадают. Вслед ему загрохотало сразу с десяток стволов. Эти невоспитанные люди, ни здравствуйте, ни даже мерзкого, ни православного хендыхох, сразу, словно дикари какие, стрелять начали. Кто они, он не разглядел. Далековато, но стреляли точно с кордона. Как-то он задумался шибко глубоко, да к ним подошел сильно близко. Мешки вот, башенки тоже видно. Неудобно получилось. Он, конечно, убежал. К сожалению, пришлось в процессе прибегнуть к финту с электромагнитным щитом, однажды подсмотренным у полтергейста. Вовремя, кстати, одна из пуль с треском изменила траекторию, попав в этот щит примерно на уровне плеча. А он раны в плечо не любил. Больно, во-первых. А во-вторых, рубашка потом долго алым светится. Сталкеры пугаются. Когда между ним и кордоном осталось достаточно много снега и пара холмов, Велес остановился. Кто-то за спиной недовольно заворчал. — Так получилось! — развел он руками, извиняясь перед парнями за свою беспечность. — А что тут еще скажешь? Парни восприняли его слова новым ворчанием, а Кут даже немного поскулил, намекая, видимо, что Велес совершенно напрасно такой беззаботный, ведь с зоной творится нечто странное, и сейчас беспечность может стоить головы. — Поможете ямку копать? Рут рыкнул что-то. Кут радостно подскочил, но, заметив реакцию брата, тоже решил зарычать. Почему-то у него получился нестройный скулеж. Пес замолчал, поиздавал какие-то непонятные звуки и снова попытался зарычать. На этот раз получилось. Но от чего-то слегка визгливо. Тяжело вздохнув, Кут рухнул на пузо в снег и уныло глянул на сталкера. Велес открыл было рот, чтобы поинтересоваться, почему друзья высказывают такое удивительное мнение по поводу копки снега именно в этом месте, и почему, по их мнению, копать должен именно он, причем персонально для каждого из псов по уютной теплой яме. Собирался, но не успел. Оба пса поднялись на ноги и стали принюхиваться. Спустя мгновение их словно ветром сдуло. Убежали за холм, и ни звука. Велес огляделся. Солнце давно зашло, небо потемнело, но луна светит, снег чистый, красивый, то есть кругом удивительно светло, и опасности вроде нет. Принюхался. Ничего опасного, только немного озоном пахнет. И растет напряжение в воздухе. Миновало несколько секунд, потом еще. Велес не уходил, подобно псам. Он начинал чувствовать ту опасность, что притаилась тут, и поэтому улыбался. В какой-то момент пространство изменилось. По волосам пробежали искорки, несколько молний проскочили по рукам и ногам, поперек торса заискрилась ветвистая молния, тут же пропала. Запах озона все усиливался, напряжение ощущалось буквально физически. Но он не уходил. поднял руки и, растопырив пальцы, смотрел, как впервые без участия его сознания тело окутывается мощным электрическим разрядом. Между пальцами забегали синеватые веточки разрядов. Как же это невероятно красиво! Вскоре он начал весь сиять и довольно рассмеялся. Искорки разрядов приятно щекотали кожу, а по нервным окончаниям проносилось удовольствие в чистом виде, его материализовавшаяся квинтэссенция. И наслаждение росло. Вскоре мир поплыл. Он смеялся, как безумный, и кричал от счастья. А потом, метрах в трех от него, раздался такой зверский гул, что даже в ушах зазвенело. Собрав глаза в кучу, он сумел разглядеть там нечто синее, большое, искрящееся, но еще раньше ощутил неимоверной мощи электрический разряд, зарождавшийся в этом месте. Краешек сознания лениво шевельнулся, посылая в разум полузадушенную мысль: «Пора бы перехватить этот разряд и направить в сеть», чтобы он распределился в ней, был поглощен, но... Вместе с ним уйдет это невероятное наслаждение, это безумство красок бытия, легкость сознания, и прочно окосевший взгляд вновь станет до безобразия обычным. Нет, никак не можно допустить такого безобразия для усталого человека, злой судьбой лишенного шанса на безопасный способ ненадолго одурманить сознание, выпить, покурить. В общем, с улыбкой до ушей и троящимся перед глазами миром Велес позволил разряду пройти сквозь себя любимого. Электрическая дуга вошла в грудь, все тело сталкера поглотило дождем молний, волосы начали дымиться, из глотки вырвался нечеловеческий вопль. «А-я! Ужасно корчась, мышцы почему-то сводить начало, — кричал несчастный сталкер. — Как хорошо! Как же это! Ну, дальше перекосило мышцы лица, и он просто орал. Непонятно зачем, но очень хотелось. А раз хочется, чего бы и не поорать. Волны наслаждения захлестывали сознание. Ничего подобного никакая выпивка не даст. Ни один героин не справится. Самый лучший героин по сравнению с этим — жалкая узбекская трава, выращенная на свалке мусора где-нибудь в трущобах Ташкента. Когда отключился, он после вспомнить не смог. Зато пробуждение запомнилось на всю жизнь. — У-у-у! — услышал Велес. — У-у-у! Опять этот странный стон. Такой жуткий, что аж на душе тошно становится. Он осторожно принюхался. Странно, никаких запахов, только сырость и слабый дух чего-то горелого. Любопытно, куда запахи делись? Попробовал открыть один глаз. Глаз не открылся, но резко дернулась левая нога, и снова этот звук. У-у-у! Надо срочно вставать, а то ведь откусят чего-нибудь ценное. Обратно тут пришить негде. Но тело отказывалось повиноваться. Точнее, оно реагировало на каждый сигнал мозга, но как-то не так. Велес подлетел вверх, перевернулся в воздухе и врезался носом в снег. И опять. А потом в рот снег попал, и звук стих, превратившись в едва слышное мычание. Как неудобно получилось. Это, оказывается, он и воет? А чего вдруг? Попытался подумать, но разум мгновенно отозвался острейшей болью. Такое чувство, будто у него ухи на ниточках, и каждая мысль эти ниточки затягивает все сильнее, и ухи давят на череп, вдавливаются внутрь, потом падают на мозг. Но ниточка тянется и тянется, и всю голову сдавливает все сильнее. Некоторое время он не думал вообще. Просто лежал и ждал, пока снег, набившийся в рот, растает. Замечательно то, что он не чувствовал вкуса снега. Только холод на языке и зубах. И язык какой-то прям вообще, как кусок резины. И грудь, так жутко холодит, что прям сердце радуется. Да, тоже непонятно. Вроде грудь и спина морозом скованы, а сердце стучит чуть ли не вопя от радости. Холодит его. И хорошо. И вот на лбу снежок тает. Тоже очень приятно. Лежал он там неизвестно сколько. По ходу дела, видимо, уснул, потому что непонятно как рядом вдруг появились Кут с Рутом. Некоторое время они просто лежали рядом и поскуливали, а потом кто-то из них, толкая носом, перевернул его на бок, и Велес ощутил, как с двух сторон его коснулись мохнатые тела. Так и замерли. Сердце и спину приятно холодить перестало. Вообще стало очень жарко. Кут с Рутом легко могли заменить любую печку. А раньше он как-то не замечал, какой невероятный жар от них идет. А вот псиной не пахнет совсем. Он носом в бок Рута, шерсть густая, нос мгновенно расцарапал до крови, значит, Рут, а ничем не пахнет. Может, то вовсе сон? Велес попробовал пошевелиться. На команду мозга «пошевелить левой ногой» в этот раз откликнулась нужная конечность. Только не левая, а правая. Стоп! А где, собственно, право? Какая любопытная мысль! Жаль, башка раскалывается надвое. Путем ее не обдумать. Все-таки ужасно несправедливо, что нельзя похмелиться. Эх! Кажется, он снова уснул, потому что пропал Рут. Зато теперь получилось открыть сразу все глаза. И даже не вырубился от такого невероятно смелого движения. Только мир вокруг поплыл куда-то сразу весь. Зажмурившись, немного полежав, Велес снова открыл глаза и понял, что таки вырубился. Стало заметно темнее, а секунду назад стояло светлое солнечное утро. Да, чудеса еще не кончились. Даже в похмелье есть свои невероятные приключения и плюсы. Вот когда еще можно закрыть глаза утром и тут же, открыв их, обнаружить, что уже вечер? Только с похмелья. Правда, он бы предпочел болеть как раньше. Водички газированные, таблеточек лизиных, Танюши вот до кабинету, чтобы, значит, кровяное давление понизить, да холестерин по сосудам разогнать, чайку с коньячком и баиньки. Давненько все это было, как в другой жизни. Впрочем, оно в другой жизни и было. Велес попытался сесть. Очень медленно, осторожно и таки удачно. Когда сел, голова закружилась, но почти сразу мир перестал вести себя безобразно и замер неподвижно. Вокруг поля, ну, они и вчера здесь были, а вот этого круглого оплавыша ледяного он не помнил. Постучал костяшками пальцев. Действительно, лед. Посередине весь сломан, по очертаниям почти человеческая фигура. Даже красиво. Спине почему-то холодно, и грудь ветром морозит. «Ой!» — немножко пискляво сказал сталкер и немедленно покраснел, решив пока помалкивать. На груди зияла дырка. Нет, ребра, мясо, там все дела на месте. Просто на кофте и рубашке идеально ровная круглая дырка. Пощупал спину — та же история. Кут, спавший рядом, проснулся и, заскулив, подполз ближе. Велес погладил его, и пса прорвало. Так долго еще ни один из них на него никогда не тявкал. Да еще залез ему на колени, нос чуть ли не в рот сунул. И гав, гав, гав! И слюни еще летят! И ведь не скинешь его, не отвернешься! Виноват он. Пришлось, понурившись, слушать, как кут его отчитывает. Наверняка матом. Просто по-своему — на собачьем-утанском наречии собачьего диалекта радиоактивно небезопасных территорий. Жуть! Однако у Кута из пасти не пахло. Пока пес упражнялся в гавкоблудии, он на мгновение даже забыл, что нужно виновато краснеть и сильно страдать от жесточайшего раскаяния. Понюхал Кутов нос. Пес очередным гавком подавился, но быстро пришел в себя и стал еще и взрыкивать возмущенно. Кут закончил высказывать все, что он о Велесе думает, потоптался у него на ногах, развернулся, больно ударив хвостом по носу, и отошел в сторону. В этот миг чудесный вернулся Рут, причем не с пустыми руками, в том смысле, что у него в пасти кое-что имелось пожевать. Слегка обглоданный кабанчик. Ну, оно понятно, чтобы тащить было легче, он пожевал прямо на месте. А Кут, значит, в охоте не участвовал, его сторожил. — Ага. Извиниться за свое поведение сталкер не успел. Черной молнией Рут прыгнул вперед, бросив немаленькую тушу общего ужина, и всеми четырьмя лапами врезался в голую грудь Велеса. Сталкер рухнул спиной в снег, неосознанно раскинул руки, больно ударив пальцы о ледяной наст, и ощутил новую резкую боль. Грудь некоторое время светилась алым. Когти Рута пропороли кожу. Раны зажили уже к концу этой беседы зверя и человека. Ну, почти беседы. Говорил только Рут, причем чаще он громогласно рычал, положив свою морду на щеку Велеса. «Ну, а что сделаешь? Пришлось терпеть». Рут рычал долго, наверное, минут 10. И так у него хорошо получалось, почти не прерывался, чтобы воздуха вдохнуть. Велес в какой-то момент даже решил похвалить молодого черного пса зоны за эту его способность. Но едва шевельнулся, Рут ткнул в его голову всей своей мордой, дернулся всем телом, и когти передних лап опять разорвали кожу на груди. В общем, пришлось прикинуться мертвым и смирно валяться голой спиной на снегу. А это, однако, холодно. Да и обоняние совсем не вовремя вернулось. Может, просто Кут зубы чем-то чистил, там траву какую выкапывал и кушал, или еще чего. Но вот у Рута из пасти не просто воняло. Там кто-то сдох. Причем давно. Наконец Рут почувствовал моральное удовлетворение и отвернулся, тоже больно хлестнув хвостом по лицу. Вот что за привычка такая? Вроде взрослые, воспитанные псы, а все как дети. «Эй, ребята, вы чего?» — воскликнул Велес, выпрямляясь. Рут повернулся, выпустил тушу кабана из пасти и ответил грозным рыком. Снова подхватил тушу и, повернувшись к нему задом, отошел еще дальше. Визгливо тявкнул, приглашая брата к трапезе, и улегся рядом, испепеляя Велеса осуждающим взглядом алых своих глаз некультурных. — Я тоже есть хочу! Рут подскочил на лапы и так зарычал, что Велес даже отшатнулся. «Ну и ешь свою невкусную жилистую свинью, невоспитанная бессердечная собака. А я, может, и вовсе не голодный. Я вот сейчас пойду и сам чего-нибудь себе поймаю. И с вами, грубиянами, делиться не стану, вот!» После чего поднялся, постоял, нашел точку опоры, шагнул вперед, зашатался и рухнул. Стихло чавканье. Это Кут забеспокоился, даже есть перестал. Велес решительно, себя превозмогая, опять на ноги встал. «Ха!» — сказал он. Прищурился, псов не увидел. Развернулся. Вот они. Один делает вид, что отдыхает, другой набивает брюхо, некультурно чавкая и брызгая кровью. «Ха!» — повторил Велес, показал друзьям фигу и опять пошел куда-то. Тут обратно какая-то странность непонятная приключилась. Он вроде шел... И даже так уверенно шел. Потом даже легкость появилась, и он прошагал 3 километра, не меньше. Присел передохнуть, глаза прикрыл, а когда снова открыл, увидел лед, груду обглоданных костей и две пары алых глаз во тьме ночной. Поморгал, по щекам себя ударил 2 раза. Псы неуверенно заворчали, но с места не двинулись. Сильно зажмурился и снова посмотрел вокруг. Ночь. Лед с характерным провалом посередине в виде гротескной человеческой фигуры. 2 невоспитанных, ужасно грубых черных пса. Любопытно. Вырубился опять, что ли? Велес поднес ладонь к волосам, пригладил их и... А-а-а! Отдернул руку и в ужасе сорвал с нее перчатку. Пощупал голову. А-а-а! Вторую снял, 2 руками голову ощупал. И, чувствуя, как краснеет с головы до ног, аккуратно надел перчатки обратно. Вместо роскошных волос, как попало ножом обстриженных, но зато мытых всего неделю назад, на голове жесткая корка из которой щетиной кабана трехлетка торчат немногие уцелевшие пучки волос. И как в таком вот виде ходить по зоне? А где его шапочка? Повертев головой, Велес почувствовал, как по щеке бьет какая-то ниточка. Не больно, но раздражает жутко. Сорвал я ее немедленно, а то и так, как чучело, а тут нитки еще всякие торчат. Хм, а вот и шапочка. Точнее, то немногое, что от нее осталось. Тайна отвратительной корки на голове раскрыта. Это шапочка. А где рюкзак? Сердце похолодело. Разум парализовало ужасом. Там, на месяц, запас мягкой бумажки, а она ужасно не любит электричество. Сталкер вскочил, одним прыжком рухнул в середину ледяного наста, наступил на приклад, вскрикнул. Винтовка подпрыгнула и дуло ударило по самому ценному месту любого настоящего мужчины. И тут увидел рюкзак. Даже про винтовку забыл. Схватил рюкзак, ощупал, заглянул внутрь. Самое главное, что в нем было, уцелело. Невероятное везение. Хорошо, что он рюкзак снял до того, как эта прекрасная аномалия изволила появиться рядом с ним. Златоглазка была бы на седьмом небе от счастья, появись у нее такая аномалия. Надо бы к ней заглянуть на неделе. Совсем он ее забыл, не навещает. Прям вот с Винтусом себя почувствовал, так что немедленно еще раз заглянул в рюкзак. Мгновенно помогло. Бумажка там лежит, белеет и даже пахнет приятно. Отличная бумажка. В нос ударил странный запах. Велес закинул рюкзак за спину и шумно вдохнул. И ошарашенно моргнул. Он мгновенно определил расстояние, состав и даже представил, что находится в районе источника запаха. В ужасе замер, прислушиваясь. Тихо всхрапывает человек, трещит костер. В другую сторону несколько крысиных волков рвут на части крысу, уже мертвую. Где-то у кордона по снегу кто-то идет. С кордона, но гораздо слабее, слышатся голоса, шаги. Один раз звякнули рюмки. Велес упал задницей в снег, крепко сцепив ладони. Тяжело сглотнув, он прислушался к себе. Все тело переполнено энергией. Сейчас он даже по рыхлому снегу бежать сможет. Просто бежать будет так быстро, что не успеет провалиться. Сейчас в его теле такая мощь, что он голыми руками разберет на запчасти псевдогиганта. Он видит сейчас все, даже отдельные волосинки на телах Кута и Рута. Он слышит невероятно далеко. Его нос ловит запахи в радиусе 5 километров. Разум мгновенно анализирует всю информацию. С ним так уже было. Давно. И он едва не забыл, кто он. Едва не убил парней. Что-то случилось. Мутация получила новый толчок, или это временный эффект? Велес слушал свое тело, свой разум. Он касался сети. Разум анализировал все, и с некоторой завистью он вдруг подумал, что тот, кем он может стать в конце мутационных процессов, сможет быть поистине властелином сети. Но ему это будет просто не нужно. Тот, кто стоит в конце мутации, сам по себе машина смерти. Ему будет достаточно лишь своего тела. Вслед за завистью пришла такая волна ужаса, что его мгновенно прошиб ледяной пот. Тот, кто будет в конце, это будет уже не Велес, не сталкер, не босс, не хозяин зоны, не человек. В конце цепочки нечто совершенно иное. И думать это новое существо будет уже не способно так, как думает он, Велес. Это существо не оставит от его личности и горки оплавленных руин. Он изменится изнутри настолько, что даже образ мысли станет иным. Сам мозг будет работать на совершенно иных принципах, незнакомых ни зоне с ее свихнувшимся пространством, ни самой этой планете. Это существо даже не сможет понять, чем отличается невоспитанный мутант от очень приличного излома Изи. Ему будет просто все равно. Он станет мыслить другими категориями, видеть мир иначе, словно дикий, совсем даже местами нецивилизованный варвар. Причем варвар даже не с этой планеты. Ужасно. Просто ужасно. Этому просто необходимо помешать. Интересно только, как? Он слушал, ждал. Но с телом ничего не происходило. Он не чувствовал ничего. Только эту энергию, переполнявшую его. «Может, пронесло?» — спросил он у псов. Те что-то проворчали и разом отвернулись. Злятся еще. Велес посидел еще немного. Страх постепенно отпускал. Вроде все в порядке. Ужасных мутаций не начинается. Уши растут на том же месте. Когти... А, не! Это просто с головы кусочек огарка какого-то упал. Вот и мерещится гадость всякая. Ага. Все-таки пронесло. На душе становилось спокойно. Вскоре он был абсолютно уверен, что пронесло. Наконец, на всякий случай, подождав еще минут 10, он поднялся на ноги и предложил друзьям продолжить путь. Предложение было встречено полным молчанием. Заявление, что он решил немедленно вернуться домой, встретили с глухим ворчанием. В общем, идти парни никуда не собирались. Велес тяжело вздохнул и решил попробовать поспать. Провалялся минут 10. Замерз. Попробовал подойти к псам, чтобы устроиться где потеплее, да они вдруг вскочили на лапы и разбежались в разные стороны с упреком тявкая. «Собаки!» — буркнул Велес. В ответ получил гневное рычание сразу из двух глоток. Сел и стал просто сидеть, любуясь звездами. Спину закрыл рюкзак, стало не так сильно морозить. А вот гола грудь, с ней чего делать? Попробовал плащ застегнуть и обнаружил, что у него пуговицы не сходятся. Несколько раз пытался, даже живот втягивал. Бесполезно, только пуговицы оторвал. Матом похвалил себя за выбор плаща и сложил руки на груди. Все равно холодно, но уже не так сильно. Надо бы разжиться кофтой какой, прежде чем двигаться в обратный путь. Вроде бы он слышал, что где-то тут, а это явно участок полей недалеко от леса бандитов, где они обитают летом, располагается торговец. Имя он забыл, где конкретно торговец находится, тоже вспомнить не смог. Да и зачем? Велес закрыл глаза и стал слушать окружающий мир. В какой-то момент с ним произошло сразу две вещи. Он понял, что утренний голод больше не беспокоит. Любопытно. Может, эти невоспитанные дворняги таки сжалились и оставили ему кусочек, а он просто не помнит, как съел? Или эта энергия, что растекается по телу, насытила его? Кто же его знает? Второе тоже не стало плохим событием. Он ощутил, как радиус его восприятия начинает резко сокращаться. К тому времени, как все чувства вернулись к норме, он успел услышать искомое, едва различимую возню сразу десятка людей. Не факт, что это торговец, но там наверняка можно будет выменять кофту какую или рубашку плотную, а больше и не надо. Открыв глаза, перестав слушать, Велес с улыбкой посмотрел в глаза псов. Пока он слушал, оба подобрались к нему, и теперь голова Кута покоилась на одной ноге, а голова Рута — на другой. «Простили меня!» — псы что-то заворчали по-своему. Велес рассмеялся и потрепал пушистые головы друзей. «Пойдем к торговцу за одежей новой!» Спустя несколько минут они уже двигались в сторону, где Велесу удалось услышать звуки, издаваемые небольшим скоплением людей. Попытка проверить направление через сеть успехом не увенчалась. Похоже, эти люди расположились под землей и в стенах у них имелись различные артефакты, успешно экранирующие электромагнитные излучения. Возможно, он не может уловить их по другим причинам, но если прав касательно подземного убежища и артефактов в стенах, значит, торговец. А там и одежи есть, и патроны, а может, и еще чего интересное будет. Все-таки с Ургом он тоже нехорошо поступил. Вместо того, чтобы навестить несчастного макака, взял вот и убежал от всех куда-то в зону, непонятно за каким лешим к реке поперся. Нехорошо оно. Надо бы Ургу шампунь от блох подарить. Наверняка он оценит такой жест. Блохи, они твари такие. Вроде вот нету, а потом раз, и срута прыгнет такая. Да как, вцепится? А Урк сам по себе пушистый весь. У него блохи точно есть. Решено. Надо сразу, как одежу найдет, купить Ургу хороший шампунь, пахнущий непременно ромашкой и беспощадно изводящий блох. И себе надо взять сразу. Нет, не себе конкретно, чтобы Рута с Кутом таки вымыть летом, как теплее станет. Надо взять два флакона. Один он оставит на берегу ручья, его съест Рут, а тут сюрприз. У него в кармане второй флакон с душистой шампунью. Великолепная идея. Неподражаемая сила мысли и удивительная гениальность. И абсолютно не имеющая аналогов скромность. Закончил он свою мысль. Рут сбился с шага и что-то рыкнул. Наверное, почувствовал, какие дикие ужасы с душистой пеной и холодной водой из ручья тайком задумывает его друг. Велес на всякий случай псу улыбнулся совершенно нейтрально, чтоб ничего не заподозрил. Да, еще важный момент. Шампунь надо как-то спрятать, чтобы они не заметили, а то съедят по дороге или погрызут так, что им уже ничего и нигде не вымоешь. Где-то к полуночи Велес учуял дым, человека и услышал слабый треск костра. Минут через 20 вдалеке, в низинке, обнаружился лесок. Не шибко большой, сотни деревьев на квадратный километр. Если воображение хорошее, лес, а так, считай, и не лес вовсе, а жалкая на него пародия. На всякий случай Велес отправил псов стороной и несколько раз повторил команду держаться на опушке, да ни под каким видом не приближаться к нему и человеку, который сидит в лесу у костра. А то ведь неудобно получится. В гости вроде как придет к человеку, а парни его съедят. Нехорошо это. Вот если человек окажется злым и невоспитанным, стрелять начнут или ограбить его попытается, тогда да, тогда совсем другое дело. Тут, считай, сам себя ужином назначит. А так просто, ни с того ни с сего, людей есть нельзя. Вдруг там у костра очень воспитанный, культурный человек. Как потом людям в глаза смотреть, неся на душе такой грех? Тьфу ты, гребаный пастор! От воспоминания о сём не очень хорошем джентльмене с некрасивыми глазами Велес даже шагнул не туда и по колено провалился в снег. Все-таки пастор оказался ужасной личностью. Даже нет его рядом, а одно воспоминание, и уже неприятности начинаются. Жуткий тип. Псы послушались, хотя и неохотно. Он их глухое ворчание слышал всю дорогу до лесочка. Ну, главное, что есть человека в лесу они не станут. По крайней мере, пока он рядом, не станут. А если человек там хороший, он отдельно им внушение сделает, и тогда точно не съедят. Пока не забудут про внушение. Ну, к тому времени они уже далеко уйдут, и возвращаться по следу этого человека Куту с Рутом будет просто лень. Куту точно. Он юноша хрупкий, долгих переходов не любит. А Рут не очень уважает человеческое мясо. Ему больше кабанчики по душе, так что человек этот в безопасности. Главное, чтобы оказался воспитанный и культурный. Велесу расхотелось идти по ночи ко всяким малознакомым торговцам, наверняка жуликоватым и дурно воспитанным. Предрассветная беседа с культурной образованной личностью